Донна Тарт. Щегол. Маме Клоду. Часть первая. Абсурд не освобождает, он сковывает. Альбер Камю. Глава первая. Мальчик с черепом. Один. Тогда, в Амстердаме, мне впервые за много лет приснилась мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, боясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера. И сердце у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков. Звяканье лифта, дребезжание тележки с бутылочками для мини-бара и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейдберг из башни Вестерторен, звучал мрачным лязганием, возвещая, будто в сказке, о грядущей погибели. Днем я сидел на кровати, изо всех сил пытаясь разобрать хоть что-то в голландских новостях по телевизору. Бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова. А затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на плечи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал. Я уезжал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, не спасали от холода даже в помещении. За окном все было исполнено движением и смехом. Было Рождество, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками. Громыхали по булыжным мостовым велосипеды с привязанными к багажникам елками, которые везли румяные «Дамен и Нирн» — «Дамы и господа», нидерландский, в развивающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру любительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе. Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая водка из «Дьюти-фри». За эти беспокойные дни, проведенные в заперти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник камеру. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама унылая, сквозняковая, бессолнечная красота номера остро отдавала Северной Европой. Миниатюрная модель Нидерландов, где беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой роскошью, завезенной сюда с востока торговыми судами. Непростительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных картинок маслом, висевших над бюро. На одной крестьяне катались возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду, на другой неспокойное зимнее море подбрасывало лодку. Картинки для декора, ничего особенного, но я изучал их так, будто в них был зашифрован ключ к самым сокровенным таинствам старых фламандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчевыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок. Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускался вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто бы и не замечали американца из 27-го, который днем не высовывался из номера. А я все убеждал себя, что ночной портье, темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой оправе, в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается избежать неприятностей. В «Геральд Трибьюн» о передряге, в которую я попал, не было ни слова, зато эта история была в каждой голландской газете. Плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали перед глазами, но оставались за пределами моего понимания. «Он опхолосте мурд, он бекенде». «Нераскрытое убийство, неизвестный, нидерландский». Я поднялся наверх, залез обратно в кровать, не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно, и разложил газеты по покрывалу. Фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления. Невозможно было разобрать даже подписи к фото, И хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию. Комната, батарея. In American met in Strafblatt. Ранее судимый американец, Нидерланды. Оливково-зеленая вода канала. Из-за того, что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть, я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду. Большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, наступала после полудня. То и дело, под хруст разбросанных вокруг газет, я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование. Залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по которым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею. Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток. Но в ту последнюю, самую ужасную ночь я увидел во сне маму. Быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в магазине «Хобби», если совсем точно, в каком-то призрачном пространстве сна, похожем на схематичный набросок магазина, когда она внезапно возникла позади меня, и я увидел ее отражение в зеркале. При виде нее я оцепенел от счастья. Это была она, до самой крошечной черточки, до россыпи веснушек. Она мне улыбалась. Она стала еще красивее, но не старше. Черные волосы, забавно вывернутые кверху уголки рта. Будто и не сон вовсе, а сущность, которая заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей инаковостью. И хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, что обернуться и взглянуть на нее значит нарушить все законы ее мира и моего. Только так она могла прийти ко мне, и на долгое мгновение наши взгляды встретились в зеркале. Но едва мне показалось, что она вот-вот заговорит, со смесью удивления, любви, отчаяния, как между нами заклубился дым, и я проснулся. 2. Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком. И хотя в том, что произошло со мной после этого, виноват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, который мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более людную, более нормальную жизнь. Ее смерть стала разделительной чертой до и после. Спустя столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так как она, меня больше никто не любил. В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театральный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его куда ярче обычного. Помню, как мы с ней ужинали в итальянском ресторанчике в Гринвич-Виллидж за пару недель до ее смерти, и как она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свечами. Как на темном потолке дрожал слабый круг света, и как потом торт поставили сиять в центре семейного торжества, как он рассветил лицо старушки, и вокруг засверкали улыбки, а официанты отошли назад, сложив руки за спины. Самый обычный праздничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуться в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не запомнил вовсе. Не умри она вскоре. Но после ее смерти я снова и снова вспоминал его, и, наверное, буду вспоминать всю жизнь. Кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного счастья, которое я потерял вместе с ней. И еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, но все-таки она была красивой. Когда она только-только перебралась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настолько, чтобы добиться успеха. И если способности у нее и были, то на пленке этого не отражалось. И все же она была целиком, с ног до головы, диковинкой. Я не встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, белая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое смешение дикарства и кельтских сумерек, что люди иногда принимали ее за исландку. «Кельтские сумерки» в собрании статей Йейтса об ирландском фольклоре. На самом деле же она была наполовину ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка на границе с Оклахомой. Она любила смешить меня, говоря про себя «Оки-доки». Прозвище жителей Оклахомы часто с негативным оттенком от обозначения штата «Окей». Хотя вся она была лощеная, нервная, тонкая, будто скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожалению, получалась слишком резкой и безжалостной. Веснушки упрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, будто у благородного мужа из повести о Гензи. И за кадром оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, которую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере. В ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой. Ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот спорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный. Я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился. Я виноват в ее смерти. Люди всегда чуточку чересчур поспешно принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же. Еще совсем пацан, да кто ж знал. Ужасная случайность. Вот ведь невезуха. Да с кем хочешь такое могло случиться? Да, чистая правда. И я не верю ни одному их слову. Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, 14 лет назад. Даже моя рука отдергивается от этой даты. Нужно сделать усилие, чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обычный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем. Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками 8-го школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да ничего, ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра кажется мне яснее настоящего, до самого промозглого, сырого прикосновения воздуха. Ночью лил дождь, ужасный ливень, магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, и мы с ней стояли на чавкающем коврике у парадного, пока Золотко, любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился по 57-й, размахивая рукой и высвистывая такси. Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дождем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжаясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба. А внизу, на улице, под выхлопными газами, воздух был влажным и нежным, как весна. «Эх, сударыня, и этот занят!» — крикнул нам Золотко через уличный рев, уворачиваясь от такси, которое проплыло за угол и погасило огонек. Из всех швейцаров он был самым маленьким. Хрупкий, худенький, подвижный кроха, светлокожий пуэрториканец, бывший боксер-легковес. И хотя лицо у него было одутловатым от алкоголя, иногда в ночную смену он выходил, попахивая дешевым скотчем J&B. Сам он был жилистым, мускулистым и проворным. Вечно дурачился, выбегая покурить за угол. В холодную погоду прыгал с ноги на ногу и дул на свои затянутые в белые перчатки руки, рассказывал анекдоты на испанском и подкалывал остальных швейцаров. «Вы сегодня очень торопитесь?» — спросил он маму. На бейджике у него было написано «Берт Д.», Но все звали его Золотко, потому что у него был золотой зуб, и потому что его фамилия «Де Оро» по-испански означала «золото». «Нет-нет, у нас еще куча времени». Но выглядела она уставшей, а когда принялась перевязывать хлопавший и трепыхавшийся на ветру шарф, руки у нее дрожали. Золотко, верно, и сам это заметил, потому что глянул на меня, уклончиво прижавшегося к бетонной клумбе перед домом, смотревшего во все стороны, только не на нее, с легким неодобрением. «А ты не к метро?» — спросил он у меня. «Нет, у нас с ним есть дела», — не слишком убедительно ответила мама, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обращал много внимания на ее одежду, но то, как она была одета в то утро, белый тренч, воздушный розовый шарф, черно-белые двухцветные лоуферы, теперь выжжено у меня в памяти так прочно, что мне трудно вспомнить ее в чем-то другом. Мне было 13. Ненавижу вспоминать, как натянуто мы с ней общались то утро. Настолько, что нашу скованность заметил даже швейцар. Будь все по-другому, и мы бы с ней по-дружески болтали, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, потому что меня временно отстранили от занятий. Накануне ей позвонили из школы на работу. Домой она вернулась злой и молчаливой. А хуже всего, я даже не знал, за что меня исключили, хотя процентов на 75 был уверен, что мистер Биман по пути из своего кабинета в учительскую выглянул в окно второго этажа ровно в тот самый неподходящий момент, когда я курил на территории школы. Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравнивалось к курению. А курение моя мать терпеть не могла. Ее родители, рассказы о которых я обожал слушать, и которые совсем нечестно умерли до того, как я успел с ними познакомиться, были милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей моргановской породы. Любители коктейлей и канасты, живчики, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты держали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала кашлять кровью. Поэтому, пока мама была подростком, на крыльце все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были наглухо опущены занавеси. Но я боялся, и не без причины, что сигарета Тома была только верхушкой айсберга. В школе у меня давно были неприятности. Все началось, а скорее понеслось вниз по наклонной, за пару месяцев до этого, когда отец бросил нас с мамой. Мы с ней никогда его особенно не любили, и, в общем-то, без него были куда счастливее. Но все вокруг приходили в ужас, узнав, как внезапно он исчез, не оставив нам ни денег, ни алиментов, ни обратного адреса. И мои учителя в школе в Верхнем Вестсайде так жалели меня, так рвались оказать поддержку и проявить понимание, что мне, ученику-стипендиату, позволяли многое. Сдавать работы с опозданием, по 2-3 раза переписывать контрольные. И на такой вот веревочке, которая велась месяцами, я ухитрился спустить себя в глубокую дыру. Поэтому нас обоих, меня и маму, вызвали в школу. Переговоры были назначены на 11:30, но поскольку матери пришлось отпроситься с работы на все утро, мы ехали в Вестсайд пораньше, позавтракать и, как я догадывался, серьезно поговорить, и еще купить подарок на день рождения какой-то маминой коллеги. Ночью она до половины третьего сидела за компьютером, монитор высвечивал ее напряженное лицо и писала письма, пытаясь как-то разгрести дела на время своего отсутствия. «Не знаю, как вам, — с чувством говорил Золотко моей маме, — но с меня хватит этой весны и этой сырости. Дожди, дожди!» Фу! Он поежился, картинно приподнял воротник и взглянул на небо. «Вроде бы обещали, что к обеду распогодится». «Знаю, но я уже готов к лету», — потер ладони одна другую. «Все уезжают из города, ненавидят лето, жалуются на жару, но я птичка тропическая. Чем теплее, тем лучше. Даешь жару!» Захлопал в ладоши, снова попятился вниз по улице. «А что лучше всего, знаете? Это как стихает тут все в июле. Все здания сонные, пустые. Все уехали. Понимаете?» Щелкнул пальцами. Такси пронеслось мимо. «Вот тогда у меня каникулы». «Но ведь тут на улице зажариться можно». Мой угрюмый папаша просто ненавидел эту ее черту. Ее умение завязывать разговоры с официантками, швейцарами, старыми астматиками из химчистки. «Зимой, по крайней мере, можно еще одну куртку накинуть». «Эй, разве вы зимой торчите на улице? Говорю вам, тут очень холодно. Неважно, сколько на тебе шапок и сколько курток. Стоишь тут в январе, в феврале, а с реки дует ветер». Уставившись на такси, которые пролетали мимо вытянутой руки Золотка, я нервничал и жевал заусенец на большом пальце. Я понимал, что до 11:30 ожидание будет сущей пыткой, и изо всех сил старался не дергаться и не спрашивать у матери что-нибудь, что выведет меня на чистую воду. Я не имел ни малейшего понятия о том, что нас с мамой ждет в кабинете директора. От самого слова «переговоры» веяло встречи на высшем уровне, обвинениями и угрозами, и, быть может, исключением. Потеря стипендии была бы катастрофой. С тех пор, как отец нас бросил, мы были на мели, денег едва хватало на оплату квартиры. Помимо всего прочего, я до ужаса боялся, что мистер Бимман каким-то образом узнал, что мы с Томом Кейблом залезли в несколько пустых летних коттеджей, когда я гостил у него в Хэмптоне. Я сказал «залезли», хотя мы и не вскрывали замков, и ничего не ломали. Мать Тома работала агентом по недвижимости, и мы открывали двери запасными ключами, утянутыми из ее офиса. В основном мы залезали в чуланы и рылись в комодах, но кое-что и брали. Пиво из холодильника, игры для Xbox, DVD, «Дэнни цепной пес» с Джетом Ли. И в общей сложности $92. Измятые пятерки и десятки из кухонных склянок, россыпи мелочи из комнат со стиральными машинами. Стоило мне подумать об этом, как меня начинало подташнивать. С тех пор, как я гостил у Тома, прошло уже несколько месяцев. Но как бы я ни старался убедить себя, что про дома, куда мы лазили, мистер Бимман, конечно же, не знает. Да и откуда он мог узнать? Мое воображение билось и металось у меня в голове паническими зигзагами. Я решил, что ни в коем случае не заложу Тома, хотя не был на 100% уверен, что он уже не заложил меня. Но тогда я оказывался в очень неприятном положении. И как можно было быть таким идиотом? Незаконное проникновение в чужой дом — преступление. Людей за это в тюрьму сажают. Всю ночь накануне я промучился без сна, ворочаясь сбоку на бок, наблюдая, как зубчатые кляксы дождя шлепают по подоконнику, раздумывая, что же сказать, если все выплывет. Но как я мог оправдаться, если даже не знал, что именно им известно? Золотко тяжело вздохнул, опустил руку и попятился назад к моей матери. «Невероятно!» — сказал он, измученно косясь одним глазом на дорогу. «Весь Сохо затопило. Но про это вы, наверное, слыхали. А Карлос говорил, что возле ООН еще несколько улиц запружены». Я угрюмо смотрел, как толпа рабочих вытекает из городского автобуса. Мрачная, как осиный рой. Шансов поймать такси было бы больше, если бы мы с мамой прошли пару кварталов на запад. Но мы с ней уже порядочно знали Золотко и понимали. Захотим и ловить машину сами, обидим его. И ровно в ту же секунду, так неожиданно, что мы все аж вздрогнули, такси с зеленым огоньком заскользило прямо к нам, разбрызгивая веером из-под колес пахнущую канализацией воду. «Осторожно!» — крикнул Золотко, отпрыгивая в сторону, когда такси причалило. Тут он заметил, что у мамы нет зонтика. «Погодите!» — бросил он, кинувшись в парадное, где в медном коробе у камина лежала огромная коллекция забытых и потерянных зонтов, которые в дождливую погоду обретали новых хозяев. «Не надо!» — крикнула в ответ мама, пытаясь выудить из сумочки свой, крошечный, складной, красно-белый, как карамелька зонтик. «Не беспокойтесь, Золотко, все есть!» Золотко выпрыгнул обратно на обочину и захлопнул за ней дверь такси. Затем нагнулся и постучал по стеклу. «Хорошего вам денечка!» — сказал он. 3. Хотелось бы думать, что я — человек, не лишенный интуиции. Но кто себя таковым не считает? Поэтому соблазн вписать сюда тень, сгущавшуюся над нашими головами, очень велик. Но в отношении будущего я был слеп и глух. Меня волновало и угнетало только предстоящая встреча в школе. Когда я позвонил Тому, чтобы сообщить, что меня временно исключили, пришлось шептать по домашнему телефону. Мобильник она отобрала. Том не слишком удивился. «Слушай», — сказал он, перебив меня. «Не тупи, Тео. Никто ничего не знает. Просто держи пасть на замке». И добавил, не дав мне вставить ни слова. «Извини, мне пора». И бросил трубку. Я попытался приоткрыть окошко такси, чтобы впустить хотя бы немного воздуха. Но куда там? Пахло так, будто на заднем сиденье ребенку меняли грязные подгузники, а может быть, там и в самом деле кто-то обосрался, и вонь потом попытались замаскировать букетом освежителей воздуха с кокосовым ароматом, которые пахли кремом для загара. Сиденья были засалены, залатаны изолентой и уже почти не пружинили. Любой выступ на дороге, и зубы у меня стучали друг от друга, как религиозные побрякушки, свисавшие с зеркала заднего вида. Медальоны, маленький изогнутый меч, кружившийся на пластмассовой цепочке, и картинка с бородатым гуру в тюрбане, который пронзительно таращился на заднее сиденье, подняв с благословением руку. Мы неслись по парк-авеню, мимо стоявших на вытяжку рядов красных тюльпанов. Болливудская попса, убавленная до тихого, почти подсознательного нытья, гипнотически свивалась и посверкивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях только-только начали появляться листья. Разносчики из Де Агастино и Гристедес, сеть нью-йоркских пиццерий и сеть нью-йоркских продуктовых магазинов, толкали тележки, нагруженные продуктами. Измотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща за собой упирающихся дошкольников. Дворник в форменной одежде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной ручке. Юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль авеню, мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник. Я глядел в окно на диспептичные офисные лица. Люди с беспокойными взглядами, одетые в дождевики, мнутся в мрачной уличной толпе, пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, искоса поглядывают по сторонам. И изо всех сил старался не думать о бедах, которые меня поджидают. Среди них фигурировали суд по делам несовершеннолетних и тюрьма. На 86-й такси вдруг резко повернул. Мама съехала ко мне и схватила меня за руку. Я заметил, что она вспотела и стала бледная, как смерть. «Укачала?» — спросил я, на мгновение позабыв о своих переживаниях. Лицо у нее сделалось несчастное, застывшее. Я не раз видел эту гримасу. Плотно сжатые губы, блестящий от пота лоб, огромные остекленевшие глаза. Она хотела было что-то сказать, но тотчас же прижала ладонь ко рту. Такси резко затормозило на светофоре, швырнув нас сначала вперед, а затем назад, на спинке сидений. «Держись», — сказал я, нагнулся и постучал по сальной плексигласовой перегородке. Сидевший за рулем сик в тюрбане аж вздрогнул от неожиданности. «Эй!» — крикнул я в окошечко. «Слушайте, мы тут выйдем, ладно?» Сик, отражаясь в увешанном побрякушками зеркале, внимательно посмотрел на меня. «Хотите выйти тут?» «Да, пожалуйста». «Но это не тот адрес, который вы сказали». «Да, но и здесь сойдет». Я обернулся. Мама, тушь растеклась, лицо измученное, рылась в сумке в поисках бумажника. «С ней все хорошо?» — с сомнением спросил таксист. «Да, да, нормально. Нам просто нужно выйти». Трясущимися руками мать вытащила несколько мятых и влажных на вид долларов и затолкала их в окошечко. Сик, смирившись, отвернувшись, взял деньги, а я вылез наружу и придержал маме дверь. Вылезая из машины, мама слегка споткнулась, и я поймал ее за руку. «Ты как? Нормально?» — робко спросил я ее, когда такси умчалось. Мы были в жилой части 5-й авеню, где дома выходят на центральный парк. Она глубоко вздохнула, вытерла пот со лба и сжала мою руку. «Фух», — — сказала она, обмахивая лицо ладонью. Лоб у нее по-прежнему блестел, а взгляд оставался немного стеклянным. Она напоминала слегка взъерошенную морскую птицу, которую ветром снесло с курса. «Прости, до сих пор подташнивает. Слава богу, что мы выбрались из этого такси. Я в порядке, сейчас продышусь». Мы стояли на продуваемом ветром углу, а мимо нас стекли потоки людей. Школьницы в форменных платьях, смеясь, на бегу огибали нас. Няньки толкали перед собой громоздкие коляски, в которых сидело по двое, а то и по трое младенцев. Встревоженный папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире, таща за запястье маленького сына. «Нет, Брейден», — говорил он сыну, который семенил сзади, стараясь за ним поспеть. «Так думать нельзя. Куда важнее иметь работу, которая тебе нравится». Мы отошли в сторону, чтобы увернуться от мыльной воды, которую уборщик выплескивал из ведра на тротуар перед домом, где он мыл полы. «Слушай», — сказала мама, приложив пальцы к вискам. «Мне показалось, или в этом такси невероятно воняло гавайскими тропиками и детскими какашками?» «Честное слово», — она обмахнулась ладонью. «Все было бы ничего, если бы не эти бесконечные рывки и остановки. Все было нормально, и тут меня как накрыло». «Ну так почему ты никогда не попросишь сесть спереди?» «Ты говоришь точь-в-точь, как твой отец». Я смущенно отвел взгляд, потому что тоже это расслышал, отзвук его раздражающего всезнайского тона. «Давай пройдемся до Мэдисон и там сядем где-нибудь», — сказал я. Я умирал от голода, а там как раз был мой любимый дайнер. Но чуть не дрожа, с заметно нахлынувшей тошнотой, мать помотала головой. «Свежий воздух», — кончиками пальцев стерла потеки туши под глазами. «На воздухе так хорошо». «Конечно», — отозвался я даже слишком быстро, желая ей угодить. «Как скажешь». Я изо всех сил старался быть хорошим, но мама в полуобморочном состоянии этот тон расслышала. Она пристально поглядела на меня, пытаясь понять, что у меня на уме. Еще одна наша с ней дурная привычка, появившаяся из-за долгого существования вместе с отцом. Мы всегда пытались прочесть мысли друг друга. «Что такое?» — спросила она. «Ты хочешь куда-то пойти?» «Да нет, совсем нет», — сказал я, делая шаг назад и забегав глазами от страха. Хоть мне и хотелось есть, я чувствовал, что вообще не вправе о чем-либо просить. «Я сейчас приду в себя. Еще минутку». «Может быть...» — я заморгал, заволновался. «Чего она хочет? Чем ее порадовать? Может быть, посидим в парке?» К моему облегчению она кивнула. «Решено», — ответила она, как я его называл, тоном Мэри Поппинс. «Сейчас. Продышусь только». И мы с ней пошли к переходу на 79-ю улицу. Мимо топиарии в вычурных катках и массивных дверей, зашнурованных железом. Свет потускнел до промышленно серого, а ветер рванул, как пар из чайника. На противоположной стороне улицы, возле парка, художники расставляли мольберты, раскатывали холсты, подкалывали акварели с собора Святого Патрика и Бруклинского моста. Мы шагали молча. В голове у меня вертелись собственные переживания. Звонили ли родителям Тома, и почему я его об этом не спросил? И завтрак, который я собирался заказать, как только удастся затащить ее в дайнер. Омлет с луком, ветчиной и зеленым перцем, а к нему картофель по-домашнему и бекон. Мама будет то же, что ест всегда — яйцо пашот на ржаном тосте и кофе без молока и сахара. Поэтому я и не смотрел, куда мы идем, и вдруг понял, что она что-то сказала. Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, через парк. Выражение ее лица напомнило мне про тот известный французский фильм, название которого я не помнил. Там, где задумчивые люди бродят туда-сюда по улицам в ветреную погоду и много разговаривают, но никогда друг с другом. «Что ты сказала?» — спросил я, замешкавшись на пару мгновений и затем ускорив шаг, чтобы ее нагнать. «Скажи мне время». Она испуганно глянула на меня, как будто и позабыла вовсе, что я шел рядом. Хлопавший на ветру белый тренч подчеркивал ее длинные, как у ибиса, ноги. Казалось, она вот-вот расправит крылья и воспарит над парком. «А скажи мне время, да?» «Ой, Она замерла, а затем помотала головой и засмеялась своим поспешным, резким детским смехом. «Нет, я сказала искажение времени». Странно, наверное. Но я понял, что она имеет в виду, или думал, что понял. Дрожь разъединения, потерянные на тротуаре секунды, будто икота исчезнувшего времени, пара кадров, вырезанных из фильма. «Нет-нет, щенуля, это все потому, что мы тут». Она взъерошила мне волосы, вызвав у меня кривую, смущенную улыбку. «Щенуля — свое детское прозвище. Я любил не больше, чем когда мне ерошат волосы. Но, хоть и чувствовал себя глупо, все-таки обрадовался, что настроение у нее улучшилось. «В этом месте со мной всегда такое творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова 18, и я только-только сошла с автобуса». «Здесь?» — с сомнением переспросил я, разрешая ей держать меня за руку, что обычно я ни за что бы не позволил. «Странно». Я знал все о том, как мать только-только перебралась на Манхэттен. Тогда она еще жила очень далеко от Пятой авеню, на авеню Би, в комнатке над баром. В подъезде ночевали бомжи. Пьяные драки из баров выплескивались на улице, а сумасшедшая старуха по имени Мо незаконно держала 10 или 12 кошек на закрытом лестничном пролете, ведущем на крышу. Она пожала плечами. «Ну да, но здесь все так же, как и тогда, когда я все это увидела впервые. Временной туннель. В Нижнем Истсайде, сам знаешь, как там вечно все меняется. Я себя чувствую, как Рип Ван Винкль, все старше и старше. Иногда будто бы просыпаюсь, а за ночь все витрины переделали. Старые рестораны все позакрывались, а на месте химчистки — новый модный бар». Я хранил вежливое молчание. Она все чаще и чаще заговаривала о течении времени. Может быть, потому что приближался ее день рождения. «Старовато я для такого», — сказала она за пару дней до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все диванные подушки и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, чтобы наскрести денег для курьера из продуктового. Она поглубже засунула руки в карманы тренча. «Давай сюда, здесь потише», — сказала она. Голос ее звучал легко, но взгляд у нее был мутный. Было видно, что из-за меня она не выспалась. «Эта часть парка — одно из немногих мест, где еще можно увидеть, каким этот город был в конце XIX века. Еще кое-где в Грэмерси и Виллидж. Когда я только приехала в Нью-Йорк, думала, что в этом районе все как будто слеплено из книжек Эдит Уортон, Фрэнни и Зуи и Завтрака у Тиффани». «Фрэнни и Зуи — это ж Вестсайд». «Да, но я тогда была дура и этого не знал. Я что хочу сказать? По сравнению с Нижним Истом, где бездомные жгли костры в мусорных баках, тут все было совсем по-другому. На выходных тут было просто сказочно. Можно было бродить по музею, фланировать в одиночестве по Центральному парку». «Фланировать?» Она знала так много слов, которые для меня звучали сущей экзотикой. «Фланировать» показалось мне каким-то лошадиным термином из ее детства. «Может, фланировать — это неспешно так галопировать? Может, тут какой-то ход, что-то среднее между кентером и рысой?» «Ну, знаешь, так лавировать, курсировать, как я тогда. Денег нет, носки с дырами, жила на одной овсянке. Представляешь, иногда по выходным я сюда пешком доходила. Экономила, чтобы хватило на обратную поездку. Тогда еще жетоны были, а не карточки. И хотя за вход в музей полагается платить пожертвование в размере, ну, помнишь, наверное, у меня тогда наглости было побольше, или, может, меня просто жалели, потому что... Ой!» Вдруг ее голос изменился. Она резко притормозила, да так, что я прошагал немного вперед, даже не заметив этого. «Что?» — я обернулся. «Ты чего?» «Почувствовала что-то». Она выставила ладони и глянула на небо. «А ты нет?» Стоило ей произнести это, и свет будто погас. Небо начало стремительно темнеть, темнее и темнее с каждой секундой. Ветер прошуршал по деревьям в парке, молодые листочки хрупко и желто заострились на фоне черных туч. «Черт, вот так дела», — сказала мама. «Сейчас как польет?» Она вытянулась, чтобы оглядеть улицу, поглядела на север. Такси не было. Я снова ухватил ее за руку. «Пойдем», — сказал я, — «на той стороне шансов больше». Мы нетерпеливо ждали, пока стоп на пешеходном переходе мигнет красным в последний раз. Обрывки бумаги вертелись в воздухе и неслись вниз по улице. «Смотри, вон такси», — сказал я, глянув в начало пятой. Но в этот же самый миг к нему, размахивая рукой, подбежал бизнесмен, и зеленый огонек погас. На противоположной стороне улицы художники поспешно накрывали картины пленкой. Продавец кофе затягивал свой киоск на колесах ставнями. Мы рванули через переход и едва успели перебежать дорогу, как тяжелая капля дождя шлепнула меня по щеке. Крупные коричневые круги, размером с 10-центовик, хаотично, на большом расстоянии друг от друга, щелканьем покрыли тротуар. «Ах, черт!» — вскрикнула мама. Она принялась искать в сумке свой зонтик, под которым и одному человеку было мало места. Про двоих и говорить нечего. И тут хлынул ливень. Холодные струи дождя ветром косило в стороны. Потоки воды сминали верхушки деревьев, хлестали по навесам через дорогу. Мама изо всех сил пыталась раскрыть над нами свой дурацкий зонтик, но у нее никак не получалось. Люди на улице и в парке закрывали головы газетами, портфелями, взлетали по ступеням вверх и к музейному портику. Только там и можно было укрыться от дождя. И что-то в нас с ней было такое праздничное, счастливое, когда мы бежали по ступеням, укрывшись хлипким карамельно-полосатым зонтиком. «Скорей, скорей, скорей!» Будто бы мы только что спаслись от ужасной беды, а не прибежали прямиком к ней в лапы. Три важных события произошли в жизни моей матери после того, как она приехала в Нью-Йорк из Канзаса, без друзей и почти что без денег. Первое, когда она работала официанткой в кофейне в Виллидж. Ее, недокормленного подростка в мартенсах и шмотках из секонд-хенда, с такой длинной косой, что она могла на ней сидеть, увидел модельный скаут по имени Дэвид Джо Пикеринг. Когда она принесла ему кофе, он предложил ей сначала 700, а потом и $1000 за то, чтобы она подменила модель, которая не явилась нашедшую поблизости съемку для каталога. Он указал на фургон съемочной группы, на оборудование, которое расставляли в парке на Шеридан-сквер, отсчитал банкноты и разложил их на столе. «Дайте мне 10 минут», — сказала она, разнесла остальные утренние заказы, сняла передник и ушла из кофейни. «Я всего-то снималась для каталогов». Она всегда старалась это уточнить, чтобы было понятно, что она никогда не ходила на показах и не позировала для модных журналов. Только для рекламок сетевых магазинов, торговавших дешевой повседневной одеждой для юных мисс в Миссури и Монтане. «Иногда было весело», — рассказывала она, — «но только иногда». В январе они снимались в купальниках, дрожа от гриппозного озноба, а летом жарились в твиде и трикотаже посреди искусственных осенних листьев. Вентилятор гонял туда-сюда горячий воздух, а визажист метался между кадрами, чтобы успеть запудрить пот у нее на лице. Но за те годы, пока она стояла перед камерой и притворялась, что учится в колледже, в декорациях, изображавших студенческий городок, втиснувшись в кадр вдвоем, втроем, с прижатыми к груди учебниками, она ухитрилась скопить достаточно денег на настоящую учебу и поступила на историю искусств в Нью-Йоркский университет. До того, как ей исполнилось 18, и она перебралась в Нью-Йорк, она ни разу не видела живьем ни одного шедевра живописи и теперь горела желанием наверстать упущенное. «Чистое блаженство, просто рай», — говорила она, зарывшись по уши в книге по искусству и всматриваясь в одни и те же старые слайды — Мане, Вюйяр — до тех пор, пока не поплывет в глазах. «Бред, конечно», — говорила она, — «но я была бы совершенно счастлива, если бы всю оставшуюся жизнь могла бы сидеть и разглядывать с полдесятка одних и тех же картин. По-моему, лучше способа сойти с ума и не придумаешь». Учеба стала вторым важным событием в ее нью-йоркской жизни. Для нее, наверное, самым важным. И если бы не третье, встреча с моим отцом и их свадьба. Невелика удача по сравнению с первыми двумя. Она совершенно точно получила бы степень магистра, а потом и доктора. Стоило ей выкроить пару свободных часов, и она тотчас же мчалась в музей Фрика или в МЭТ, или в музей современного искусства. И потому, пока мы стояли в музейном портике, с которого стекала вода, и глядели, как на мутной Пятой авеню белые капли отскакивают от тротуара, я вовсе не удивился, когда она сказала, встряхивая зонт: «Может, зайдем, пошатаемся там немного, пока лить не перестанет?» Я думал только о завтраке. «Давай». Она поглядела на часы. «Ну, а что нам остается? Такси-то мы сейчас точно не поймаем». Тут она была права, но я умирал с голоду. «Ну, когда мы уже поедим?» — сердито думал я, поднимаясь вслед за ней по ступеням. Насколько я знал, после школы она будет так на меня зла, что вряд ли покормит обедом, и придется мне дома есть какие-нибудь хлопья с молоком. И все же в походе в музей всегда было что-то каникулярное. И едва мы вошли, и нас объял радостный туристический гул, я почувствовал себя до странности отгороженным от всего, что еще могло поджидать меня в тот день. В холле было шумно, разило запахом сырой одежды. Мимо нас, вслед за деловой, похожей на стюардессу, женщиной-гидом, прошуршала насквозь промокшая толпа пожилых азиатов. Забрызганные грязью герл-скауты, перешептываясь, сгрудились у гардероба. Возле стойки справок вытянулась очередь кадетов из военной школы. Серая форма, руки за спинами, фуражки долой. Меня, городского ребенка, вечно запертого в четырех стенах, музей интересовал в первую очередь потому, что был огромен. Целый дворец, где залом не было конца, и чем дальше ты забирался, тем пустыннее становилось вокруг. Позаброшенные будуары и отгороженные канатами гостиные в недрах залов европейских интерьеров, казалось, были скованы могущественными чарами, и сюда вот уже сотни лет не ступала нога человека. Едва мне разрешили одному ездить на метро, я стал часто приезжать сюда, слоняться в одиночестве по залам, теряться в них, забредая все дальше и дальше в галерейный лабиринт, пока не оказывался в забытых залах с фарфором и оружием, в которых прежде не бывал, и, случалось, потом не мог отыскать снова. Топчась позади матери в очереди на вход, я запрокинул голову и уставился в глубокий купол потолка двумя этажами выше. Иногда, если глядеть изо всех сил, могло показаться, будто Париж там, вверху, словно перышко. Детский фокус, который я с возрастом разучился делать. Мама, между тем, с покрасневшим носом, запыхавшись от нашего забега под дождем, пыталась выцепить из сумки бумажник. «Я, может, потом заскочу в сувенирный», — говорила она. «Уверена, что Матильда меньше всего на свете хочет получить в подарок книгу по искусству. Но жаловаться она вряд ли будет, чтобы не выставить себя дурой». «Фу», — сказал я, — «так подарок для Матильды». Матильда была арт-директором рекламного агентства, где работала мама. Она была дочкой французского текстильного магната, моложе мамы, и славилась своей склочностью. Могла забиться в припадке, если ей казалось, что в автосервисе или ресторане ее не обслужили на высшем уровне. «Ага». Она молча протянула мне пластинку жвачки. Я взял ее, и она кинула пачку обратно в сумку. «Тут такая штука на самом деле с Матильдой, что подарок для нее, если выбирать с умом, стоит недорого. В идеале какое-нибудь недорогое пресс-папье с блошиного рынка. И это было бы прекрасно, если бы только у нас было время кататься в центр и обшаривать блошиные рынки. В прошлом году подарок выбирала Прю, и она запаниковала. В обеденный перерыв кинулась в Сакс, в конце концов отдала еще своих $50, помимо собранных, за солнечные очки. От Тома Форда, кажется». А Матильда все равно не удержалась от шуточки про американцев и их культуру консюмеризма. «А Прю ведь даже не американка, но она из Австралии». «Вы обсуждали это с Сержио?» — спросил я. Сержио, который редко появлялся в офисе, все чаще на страницах светской хроники вместе с людьми вроде Донателло Версачи, был мультимиллионером и владельцем агентства, где работала мама. Обсудить с ним что-то — все равно, что спросить: «А что бы сделал Иисус на моем месте?» Серж думает, что книга по искусству — это альбом Хельмута Ньютона. Ну, или, может, тот фотоальбом, который выпустила Мадонна. Я хотел было спросить, кто такой Хельмут Ньютон, но у меня появилась идея получше. «А может, ты ей подаришь проездной на метро?» Мама закатила глаза. «Уж поверь мне, стоило бы». Недавно у них встала вся работа из-за того, что шофер Матильды попал в пробку, и она застряла в ювелирной студии в Уильямсбурге. «А ты анонимно. Оставь его у нее на столе, возьми старый, без денег, просто чтобы посмотреть, что она сделает». «Я тебе скажу, что она сделает», — ответила мама, просовывая в окошко кассы свой абонемент. «Уволит свою ассистентку и половину продюсеров в придачу». Рекламное агентство, в котором работала мама, специализировалось на женских аксессуарах. Днями напролет, под нервным и слегка злобным взглядом Матильды, она руководила фотосъемками, в которых хрустальные серьги поблескивали в сугробах искусственного праздничного снега, а сумки из крокодиловой кожи, позабытые на задних сиденьях пустых лимузинов, сияли в венцах небесного света. Получалось у нее хорошо. Находиться за камерой ей нравилось больше, чем перед ней. Я знал, что ей приятно видеть свои работы на плакатах в подземке или на рекламных щитах на Таймс-сквер. Но, несмотря на глянец и блеск ее работы, завтраки с шампанским, подарочные корзины из Бергдорфа, мама часто работала сверхурочным. Я знал, что ее печалит пустота, которая кроется за всем этим. Больше всего она бы хотела продолжить учебу, хотя, разумеется, мы с ней оба понимали, что теперь, после ухода отца, это практически невозможно. «Так», — сказала она, отходя от окошка и вручив мне значок. «Ты тоже следи за временем, хорошо? Выставка огромная». Она указала на плакат. «Портретная живопись и натюрморты. Работы северных мастеров Золотого века». «Все мы посмотреть не успеем, но есть пара вещей». Дальше я не расслышал. Плетясь позади нее вверх по главной лестнице, я разрывался между благоразумной необходимостью держаться рядом и желанием отстать на пару шагов и притвориться, что я не с ней. «Терпеть не могу, смотреть все в торопях», — говорила она, когда я нагнал ее наверху лестницы. «Но, с другой стороны, это такая выставка, куда нужно приходить раза два или три. Урок анатомии мы с тобой просто обязаны посмотреть, хотя больше всего я хочу увидеть одну крохотную, очень ценную работу художника, который был учителем Вермеера. Великий старый мастер, о котором ты и не слыхал. Ну и картины Франца Хальса, само собой. Хальса ты видел, правда? Веселого собутыльника. Или регента в богадельне?» «Ну да», — осторожно сказал я. Из всех упомянутых ей картин я знал только урок анатомии. Ее фрагмент был напечатан на плакате с названием выставки. «Сизая плоть, многочисленные оттенки черного, запоенного вида хирурги с налитыми кровью глазами и красными носами». «Это основы основ», — сказала мама. «Сюда, налево». Наверху стоял промозглый холод, а волосы у меня еще не просохли после дождя. «Нет-нет, сюда», — сказала мама, поймав меня за рукав. Найти выставку оказалось сложно. И пока мы брели сквозь людные галереи, пробирались в толпу, выбирались из толпы, поворачивали направо, поворачивали налево, отступали назад через лабиринты с непонятными схемами и знаками. Огромные мрачные репродукции урока анатомии беспорядочно возникали в самых неожиданных местах. Зловещий указатель — вечный старческий труп со свежеванной рукой, а под ним красная стрелка. Анатомический театр. Туда. Меня не слишком вдохновляла перспектива разглядывать кучу картин с голландцами в темной одежде. И поэтому, когда мы толкнули стеклянную дверь, из гулкого холла попав в ковролиновую тишину, я поначалу подумал, что мы ошиблись залом. От стен исходила теплая матовая дымка роскоши, подлинной спелости старины. Но она тотчас же разламывалась на ясность цвета и чистый северный свет, на портреты, интерьеры, натюрморты, от крошечных до исполинских. Дамы с мужьями, дамы с баллонками, одинокие красавицы в расшитых платьях и отдельные величественные фигуры торговцев в мехах и драгоценностях. Банкетные столы после пиршеств, заваленные яблочной кожурой и скорлупками грецких орехов. складки ткани и серебро, обманки с ползающими насекомыми и полосатыми цветами, лимоны со снятой цедрой, чуть твердеющей на кромке ножа, зеленоватая тень от пятна плесени, свет, бьющий в ободок наполовину пустого бокала с вином. «Этот мне тоже нравится», — прошептала мама, подойдя ко мне. Я стоял возле маленького и особенно привязчивого натюрморта. На темном фоне белая бабочка порхает над каким-то красным фруктом. Фон, насыщенный шоколадно-черный, излучал затейливое тепло, отдававшее набитыми кладовыми и историей, ходом времени. Уж они умели дожать эту грань, голландские художники. Как спелость переходит в гниль. Фрукт идеален. «Но это ненадолго, он вот-вот испортится. Особенно здесь, видишь?» — сказала она, протянув руку мне из-за плеча, чтобы прочертить форму в воздухе. «Вот этот переход. Бабочка!» Подкрылье было таким пыльцеватым, хрупким, что казалось, коснись она его, и цвет смажется. «Как красиво он это сыграл! Покой с дрожью движения!» «Долго он это рисовал?» Мама, которая стояла чуточку слишком близко к картине, отступила назад, чтобы окинуть ее взглядом, совершенно не замечая жующего жвачку охранника, внимание которого она привлекла и который пристально пялился ей в спину. «Ну, голландцы микроскоп изобрели», — сказала она. «Они были ювелирами, шлифовщиками линз. Они хотели, чтобы все было подробнее некуда, потому что даже самые крошечные вещи что-нибудь дозначат. Когда видишь мух или насекомых в натюрмортах, увядший лепесток, черную точку на яблоке, это означает, что художник передает тебе тайное послание. Он говорит тебе, что живое длится недолго, что все временно. Смерть при жизни. Поэтому-то их называют натюрморт. За всей красотой и цветением, может, этого не углядишь поначалу, маленького пятнышка гнили, но стоит приглядеться, и вот оно. Я наклонился, чтобы прочесть набранную неброскими буквами табличку на стене, из которой я узнал, что художник — Адриан Коорт, даты рождения и смерти не установлены. При жизни был неизвестен, а его работы получили признание только в 1950-х годах. «Эй, мам», — сказал я, — «ты это видела?» Но она уже прошла дальше. Залы были с низкими потолками, прохладные, приглушенные. Никакого мощного рева и эха, как в холле внизу. И хотя народу на выставке было порядочно, вокруг все ощущалось какой-то покойной, змеистой заводью, герметично запечатанным штилем. Протяжные вздохи и акцентированные выдохи напоминали об аудитории, где идет экзамен. Я следовал за мамой, пока она зигзагами перемещалась от портрета к портрету, гораздо быстрее, чем обычно на выставках. От цветов к ломберным столам, к фруктам. Много картин она просто пропускала. Четвертая по счету серебряная кружка или мертвый фазан. А каким-то сворачивала без промедления. «Так, Хальс. Иногда он деревня-деревней со всеми этими его пьяницами и девками. Но если шедевр, так это шедевр». «Никакой суеты и выписывания деталей. Он мажет по-влажному, шлеп-шлеп. И так быстро. Лица и руки прорисованы четко. Он знает, куда в первую очередь упадет взгляд. Но взгляни на одежду. Небрежно, почти что набросок. Посмотри, как открыто, современно он работает кистью». Какое-то время мы простояли перед картиной Хальса. Мальчик, который держит череп. «Не обижайся, Тео. Ну, как по-твоему, на кого он похож?» «На кое-кого», — она дернула меня за волосы, — «кому не мешало бы подстричься». И затем, перед двумя огромными портретами пирующих офицеров его же работы, по ее словам, очень-очень известными и оказавшими огромное влияние на Рембрандта. «Ван Гог тоже любил Хальса. Он когда-то где-то написал про Хальса. У Франса Хальса не менее 29 оттенков черного. Или 27. Я следовал за ней в каком-то ступоре потерянного времени, радуясь ее страстности, тому, как явно она позабыла о летевших минутах. По ощущениям, наши полчаса уже почти стекли, но мне все равно хотелось помедлить, отвлечь ее в детской надежде на то, что время пройдет, и мы опоздаем навстречу. «Теперь Рембрандт», — сказала мама. «Все всегда говорят, мол, это полотно о разуме и просвещении, рассвет научной мысли и все такое. Но у меня мурашки по коже от того, какие они тут все вежливые и официальные, столпились вокруг трупа, как возле шведского стола на коктейльной вечеринке. Хотя, — показала она, — видишь вон тех двоих удивленных мужиков? Они смотрят не на тело, они смотрят на нас. На нас с тобой. Как будто увидели, что мы стоим перед ними, два человека из будущего. Увидели и вздрогнули. А вы что тут делаете?» «Очень натурально». «И еще», — она обвела труп пальцем в воздухе. «Если приглядеться, само тело нарисовано не слишком реалистично. От него исходит странное сияние, видишь? Они чуть ли не инопланетянина вскрывают. Видишь, как подсвечены лица мужчин, которые глядят на него? Как будто у трупа есть собственный источник света. Он рисует его таким радиоактивным, потому что хочет привлечь к нему наши взгляды. Хочет, чтобы труп выпрыгивал на нас из картины. И вот здесь», — она показала на руку со снятой кожей, «видишь, как он обращает на нее наше внимание, сделав ее такой огромной, непропорциональной всему телу. Он ее даже развернул, чтобы большой палец оказался не с той стороны. И это сделано намеренно. С руки снята кожа. Мы сразу это видим. Что-то не так. Но, перевернув палец, он делает это зрелище еще более не таким. И даже если мы сами не можем понять, в чем дело, наше подсознание это отмечает. Тут что-то совсем неверное, неправильное. Это очень ловкий ход». Мы стояли позади толпы азиатских туристов. Голов было так много, что я едва видел картину. Но, впрочем, тогда мне было уже не до картины, потому что я увидел ту девчонку. Она тоже меня видела. Мы с ней поглядывали друг на друга, пока бродили по галереям. Я и не понимал даже, что в ней было такого интересного, потому что она была младше меня и выглядела немножко странно, совсем не так, как девчонки, на которых я обычно западал. То были крутые, серьезные красотки, которые в школьных коридорах на всех глядели с презрением и встречались со взрослыми парнями. У этой же были ярко-рыжие волосы и стремительные движения. Лицо ее было резким, проказливым, странным, и глаза чудного цвета, золотые, медово-коричневые. И несмотря на то, что она была худенькой, сплошные локти, и почти простушкой на вид, было в ней что-то такое, отчего в животе у меня все обмякло. В руках у нее был потертый футляр для флейты, который она то подкидывала, то качала из стороны в сторону. Так она местная, зашла перед уроком музыки. «А может, нет», — думал я, кружа вокруг нее, пока мы с мамой переходили в следующую галерею. Одета она простовато, провинциально. Туристка, наверное. Но двигалась она с куда большей уверенностью, чем большинство знакомых мне девчонок. А лукавый, невозмутимый взгляд, которым она меня окинула, проскользнув мимо, свел меня с ума. Я тащился за мамой, вполуха слушая, что она там говорит. Как вдруг она так резко затормозила перед картиной, что я чуть в нее не врезался. «Ой, прости», — сказала она, даже не взглянув на меня, немного подвинувшись, чтобы я мог подойти. Лицо у нее как будто светилось изнутри. «Вот. Я про него говорила», — сказала она. «Удивительный, правда?» Я наклонил голову к матери, как будто внимательно слушаю, но не мог оторвать взгляда от девочки. Ее сопровождал забавный персонаж — седой старичок с таким же резким личиком, поэтому было ясно, что это какой-то ее родственник, может, дедушка. На нем было пальто в гусиную лапку и длинные узкие ботинки с зеркальным блеском. Глаза у него были близко посажены, нос крючковатый, будто клюв. Двигался он прихрамывая. Точнее, все его тело будто клонилось в одну сторону. Одно плечо было выше другого, а ссутулься он еще сильнее, можно было бы принять его за горбуна. И в то же время выглядел он элегантно. Было ясно, что девочку он обожает. Он ковылял рядом с дружелюбным, смешливым видом и, склонив к ней голову, старательно глядел, куда ставит ноги. «Это самая первая картина, в которую я по-настоящему влюбилась», — говорила мама. «Не поверишь, но она была в книжке, которую я в детстве брала из библиотеки. Я садилась на пол у кровати и часами ее рассматривала, как завороженная. такой кроха. И, в общем-то, невероятно, сколько всего можно узнать о картине, если долго-долго смотреть на репродукцию, даже если репродукция не лучшего качества. Сначала я полюбила птицу, ну, как домашнее животное, что-то вроде того. А потом влюбилась в то, как она была написана. Она рассмеялась. Урок анатомии был, кстати, в той же книжке, но я его боялась до трясучки. Захлопывала книгу, если вдруг наткнусь на него. Девочка и старик встали рядом с нами. Я смущенно наклонился и взглянул на картину. Она была маленькой, самой маленькой на всей выставке и самой простой. Желтый щегол на незатейливом бледном фоне прикован к насесту за веточку-ножку. «Он был учеником Рембрандта и учителем Вермеера», — сказала мама. «И это крошечное полотно — то самое недостающее звено между ними. Ясный, чистый дневной свет. Сразу видно, откуда взялся у Вермеера свет такого качества. Конечно, в детстве я ни о чем таком и не подозревала, ни о какой исторической важности. Но она тут». Я отступил назад, чтобы получше разглядеть картину. Птичка была серьезной, деловитой, никакой сентиментальности. И то, как ловко, ладно, вся она подобралась на жердочке, ее яркость и тревожный, настороженный взгляд напомнили мне детские фотографии моей матери, темноголового щегла с внимательными глазами. «Знаменитая трагедия в истории Голландии», — говорила мама. «Была разрушена большая часть города». «Что?» «Взрыв в Дельфте, при котором погиб Фабрициус. Учительница вон там рассказывала про это детям. Не слышал?» «Слышал. На выставке было три могильных пейзажа, работы Эгберта Вандерпула. На всех разные виды одной и той же выжженной пустоши. Разрушенные обгоревшие дома, ветряные мельницы с продырявленными крыльями, воронье, кружащее в дымном небе. Официального вида тетенька громко рассказывала группе школьников лет 10-11, что в 17 веке в Дельфте взорвались пороховые склады, и что вид полуразрушенного города преследовал художника, стал его навязчивой идеей, и он рисовал его снова и снова. Ну вот, Эгберт был соседом Фабрициуса. Он, похоже, тронулся умом после порохового взрыва. По крайней мере, мне так кажется. А Фабрициус погиб, и его мастерская была разрушена. Почти все картины были уничтожены, кроме вот этой. Возможно, она ожидала, что я что-то скажу, но когда я промолчал, она продолжила. Он был одним из величайших художников своего времени, в одну из великих эпох живописи. Он был очень-очень знаменит. Печально, потому что сохранилось всего-то 5 или 6 его картин. Остальное сгинуло. Все-все его работы. Девочка с дедом тихонько топтались рядом с нами, слушая мою маму, отчего мне было немножко неловко. Я отвернулся, но потом, не в силах удержаться, снова глянул на них. Они стояли совсем близко, так близко, что протяни я руку и коснулся бы их. Она теребила деда за рукав, тянула за руку, чтобы прошептать ему что-то на ухо. «Но по мне, — сказала мама, — так это самая замечательная картина на всей выставке. Фабрициус ясно дает понять, что открыл что-то совсем свое, о чем до него не знал ни один художник в мире, даже Рембрандт». Очень тихо, так тихо, что я едва расслышал, девочка прошептала. «Она всю жизнь должна была сидеть вот так». Я думал о том же. Прикованная ножка, ужасная цепь. Ее дед пробормотал что-то в ответ, но мама, которая, казалось, совсем их не замечала, хотя они стояли к нам вплотную, шагнула назад и сказала. «Такая загадочная картина, такая простая и по-настоящему нежная. Так и манит к себе поближе, правда? Куча мертвых фазанов, а тут крохотное живое существо». Я позволил себе еще разок украдкой взглянуть на девочку. Она стояла на одной ноге, выпятив бедро в сторону. А затем, совершенно внезапно, повернулась и посмотрела прямо мне в глаза. А я, после секундной заминки, отвел глаза. Как ее зовут? Почему она не в школе? Я попытался разобрать нацарапанное на футляре имя, тянул шею, правда, чтобы это не было уж слишком заметно. Но так и не мог разобрать резкие, заостренные маркерные линии. Будто и не надпись, а рисунок, вроде тех, что напыляют краской в вагонах метро. Фамилия была короткая, всего 4 или 5 букв. Первая была похожа на «Н», или это была «П». «Конечно, люди умирают», — продолжала мама. «Но как же до боли мучительно и бездарно мы теряем вещи? По чистейшей беспечности. Из-за пожаров, войн. Устроить в Парфеноне пороховой склад. Наверное, когда удается спасти хоть что-то от хода истории, это уже само по себе чудо». Дедушка прошел на несколько картин вперед, но девочка медлила в паре шагов от нас и продолжала кидать взгляды на меня и маму. Прекрасная кожа, молочно-белая, руки будто точеный мрамор. И занимается спортом, это видно, хотя для тенниса она слишком бледная. Может быть, балет, гимнастика или, например, прыжки в воду. И она тренируется по вечерам в сумрачных бассейнах, а вокруг — эхо, дрожащий в воде свет, темная плитка. Она входит в воду до самого дна, изогнувшись и вытянув носки. Беззвучный хлоп, блестящий черный купальник, пузырьки пенятся, струятся вокруг ее напряженной фигурки. Из чего бы такой навязчивый интерес? Неужели нормально так живо до дрожи привязываться к незнакомцам? Вряд ли. Невозможно ведь представить, чтобы какой-то прохожий на улице вот так заинтересовался мной. Но именно поэтому я лазил тогда по домам вместе с Томом. Меня завораживали совершенно незнакомые мне люди. Я хотел знать, что они едят, из каких тарелок, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают. Я хотел забраться к ним под кровати, в потайные ящики их столов, в их тумбочки и карманы. Часто, замечая на улице интересных прохожих, я мог потом думать о них днями напролет, воображать себе их жизнь, придумывать про них истории, сидя в подземке или в городском автобусе. Прошло уже много лет, а я все помню двух темноволосых детей в форменной одежде католической школы, брата и сестру, которые на центральном вокзале в буквальном смысле слова оттаскивали своего отца от дверей какого-то злачного бара, вцепившись в рукава его пиджака. Не мог я забыть и хрупкую, похожую на цыганку девушку в инвалидном кресле, которая сидела перед входом в отель «Карлайл» и без передышки рассказывала что-то на итальянском пушистой собачке у нее на коленях, пока стоявший за креслом жуликоватого вида мужчина, отец, телохранитель, явно проворачивал по телефону какую-то сделку. Годами эти люди крутились у меня в голове. Мне было интересно, кто они и как живут, и я знал теперь, что выйду из музея и буду задаваться теми же вопросами о девочке и ее деде. Старик был богат, это было видно по одежде. Но почему они вдвоем и больше никого? И откуда они? Быть может, они из какой-нибудь большой и причудливой нью-йоркской семьи музыкантов или ученых, огромного такого богемного семейства из Вестсайда, которых часто видишь возле Колумбийского университета или на приемах в Линкольн-центре. Или, может быть, этот уютный старичок ей вовсе не дедушка. Может, он учитель музыки, а она флейтистка-вундеркинд, которую он откопал в каком-нибудь маленьком городке и привез выступать в Карнеги-Холле. «Тео», — вдруг сказала мама, — «ты слушаешь?» Ее голос вернул меня на землю. Мы дошли до последнего зала выставки. Дальше был сувенирный магазин, открытки, кассы, глянцевые стопки книг по искусству. И мама, к сожалению, следила за временем. «Надо проверить, идет ли еще дождь», — говорила она. «У нас еще есть пара минут». Она посмотрела на часы, бросив взгляд на табличку «Выход» у меня за спиной. «Но если я хочу все-таки купить что-то Матильде, то надо бы заскочить в магазин внизу». Я заметил, что пока мама говорила, девочка рассматривала ее. С любопытством скользила взглядом по маминым гладким черным волосам, забранным в хвост, приталенному тренчу из белого атласа. И сам вдруг с трепетом увидел ее глазами девочки, как совершенно незнакомого человека. Заметила ли она крошечный бугорок на маминой переносице? Это она в детстве сломала нос, свалившись с дерева. Или то, что ее светло-голубые радужки окольцованы черными кругами, и вид у нее от этого слегка диковатый, словно у ясноглазого хищника посреди пустынной равнины. «Знаешь», — мама обернулась через плечо, — «если ты не против, я быстренько сбегаю и гляну еще разок на урок анатомии. Мне так и не удалось подойти поближе, и, боюсь, у меня не получится попасть сюда еще раз». Она пошла обратно, деловито застучав каблуками. Оглянулась на меня. «Ну, идешь?» Все вышло так неожиданно, что на секунду я растерялся. Сказал я, опомнившись. «Давай в сувенирном встретимся». «Ладно», — сказала она. «Купи мне парочку открыток, хорошо? Я буквально на минутку». Не успел я сказать и слова, как она умчалась. Не веря своей удаче, я с колотящимся сердцем наблюдал, как ее белый атласный тренч быстро удаляется от меня. Вот он, шанс поговорить с девчонкой. «Ну что мне ей сказать?» — лихорадочно думал я. «Что сказать?» Я засунул руки в карманы, вдохнул-выдохнул, чтобы собраться с духом, и с искрящим в животе волнением повернулся к ней. И с ужасом увидел, что она ушла. Ну, то есть не совсем ушла, конечно. Вон, рыжая голова неохотно, вроде бы, мелькает в другом конце зала. Дед подхватил девочку под руку и с воодушевлением ей что-то нашептывая тянул ее смотреть какую-то картину на противоположной стене. Я готов был его убить. Нервно оглянулся на вход в зал. Никого. Засунул руки поглубже в карманы и с пылающим лицом зашагал напролом через галерею. Время шло, вот-вот вернется мама, и хотя я понимал, что у меня не хватит духу протиснуться к ним поближе и открыть рот, но, по крайней мере, я мог хорошенько поглядеть на нее напоследок. Недавно мы с мамой допоздна смотрели «Гражданина Кейна», и меня захватила мысль о том, как можно один раз мельком увидеть очаровательную незнакомку и помнить ее всю оставшуюся жизнь. Когда-нибудь я тоже, как тот старик в фильме, откинусь на спинку кресла и скажу с ностальгией во взгляде. «Это было 60 лет назад. Больше я никогда не встречал ту рыжеволосую девочку. Но знаете что? Не прошло и дня, чтобы я не вспоминал о ней». Я уже прошел почти полгалереи, как произошло что-то странное. Музейный охранник пробежал к выходу в сувенирный магазин. Он что-то держал в руках. Девочка тоже его увидела. Ее коричнево-золотые глаза встретились с моими. Испуганный, удивленный взгляд. Внезапно из магазина вылетел еще один охранник. Он размахивал руками и кричал. Завертелись головы. Позади меня кто-то произнес странным невыразительным голосом «Ой». И тотчас же стены содрогнулись от ужасного оглушительного взрыва. Старик, глаза пустые, споткнулся, завалился на бок. Его протянутая рука с растопыренными узловатыми пальцами — последнее, что я помню. И почти в тот же миг черная вспышка. Вокруг взметнулись и скрутились обломки. Рев горячего ветра врезался в меня и швырнул через всю комнату. И какое-то время я не знал больше ничего. Не знаю, сколько я пробыл в отключке. Когда очнулся, казалось, лежу, распластавшись на животе в песочнице, на какой-то темной детской площадке, в незнакомом месте, в безлюдном районе. Коренастые крепкие пацаны сгрудились вокруг меня и пинают под ребра, бьют по голове. Шея у меня была скрючена, грудь сдавила, но это было еще не самое плохое. У меня был песок во рту, я дышал песком. Я слышал, как мальчишки бормочут. «Вставай, урод! Гляньте на него, гляньте на него! Нихера не понимает!» Я перекатился на спину и вскинул руки к голове, но тут аж тряхнуло нереальной легкостью. Увидел, что рядом никого нет. Я так ошалел, что какое-то время даже шевельнуться не мог. Где-то вдалеке, словно через вату, звенели сирены. Странно, конечно, но я был уверен, что лежу за глухим забором, во дворе заброшенной многоэтажки в нищем районе. Меня хорошенько отделали. Все тело болело, ребра ныли, а по голове как будто врезали свинцовой трубой. И я подвигал челюстью туда-сюда, залез в карманы проверить, есть ли деньги на обратный билет, И тут до меня дошло, что я и понятия не имею, где нахожусь. Я лежал, закостенев, и постепенно понимал, здесь что-то не так. Что-то случилось со светом и с воздухом тоже. Он был едкий и острый, горло обжигало химическим паром. Жвачка у меня во рту была вся в песке, и когда я с гудящей головой перекатился, чтобы ее выплюнуть, понял, смаргивая густой дым, что вижу перед собой нечто настолько мне непонятное, что только и мог что таращиться. Я лежал в разбомбленной белой пещере. Под потолком покачивались провода и тряпки. Пол был вздыблен и вспучен кучами серого вещества, похожего на лунную пыль, припорошен битым стеклом, гравием и градом разного мусора, кирпичами, золой, обрывками бумаги, которым, как первый иней, пристыл тонкий слой пепла. Наверху, над головой, пыль прорезал свет пары ламп, словно два косых луча в тумане от фар покорежной машины. Один задран вверх, второй свернут вбок, и от них расходятся кривые тени. В ушах у меня звенело, как и во всем теле. Острое, муторное чувство. Кости, мозг, сердце — все гудело, как колокол после удара. Где-то далеко еле слышный механический визг сирен дребезжал все так же ровно и безлично. Я не мог разобрать, где источник звука — во мне или вне меня. Было сильное ощущение, что я один посреди зимней безжизненности. Куда бы я ни глядел, все было непонятно. Обрушив водопады песка, ухватившись за не очень ровную поверхность, я поднялся, морщась от боли в голове. В самом пространстве, где я находился, было какое-то глубинное, въевшееся искривление. С одной стороны висело неподвижное одеяло из дыма и пыли. С другой, на месте крыши или потолка, свисал огромный ком раскромсанной материи. У меня ныла челюсть, лицо и коленки были все в порезах, язык как наждак. Моргая, оглядывая окружавший меня хаос, я увидел кроссовку, сугробы какого-то крошева, все в темных пятнах, перекрученный алюминиевый костыль. Я стоял посреди всего этого, пошатываясь. Голова кружилась, и я задыхался и не знал, куда мне идти и что делать, как вдруг мне показалось, что звонит телефон. Сначала я думал, мне почудилось, я прислушался. И да, он снова звякнул, слабенько и тускло, немножко странно. Я принялся неуклюже копаться в обломках, переворачивая пыльные детские рюкзачки и ланчбоксы, отдергивая руки от раскаленных кусков и осколков стекла, пугаясь того, как мусор то и дело проваливался у меня под ногами, и еще мягких, неподвижных бугров, которые я замечал краем глаза. И даже после того, как я убедил себя, что не слышал никакого телефона, что это звон в ушах я принял за звонок, я продолжал искать, замкнувшись в механических движениях с сосредоточенной тупостью робота. Из груды ручек, сумочек, бумажников, разбитых очков, гостиничных магнитных карт, пудр, пузырьков с духами, аптечных рецептов, Ройтман, Андреа, Алпрозолам, 25 миллиграммов, я выкопал брелок, фонарик и неработающий телефон. Заряжен наполовину, сеть не показывает. И бросил его в нейлоновую сумку-раскладушку, которую нашел в какой-то женской сумочке. Я хватал воздух ртом. Горло было забито пылью от штукатурки, и голова болела так, что я почти ничего не видел. Я хотел присесть, только сесть было некуда. И тут я увидел бутылку воды. Взгляд рванулся туда, заметался по разгрому, пока снова не наткнулся на нее. Метрах в пяти от меня торчит из кучи мусора, этикетка еле виднеется, знакомый неживой оттенок синего. Грузно, тяжело, будто проваливаясь в снег, я продирался и протискивался между обломков. Мусор у меня под ногами ломался с резким ледяным хрустом. Но, пройдя совсем немного, я краем глаза увидел, как на полу что-то движется, заметное посреди неподвижности, шевелится белое на белом. Я остановился. Проволочился на пару шагов поближе. Там был человек. Он лежал на спине, с ног до головы выбеленной пылью. Он был так хорошо запрятан посреди припорошенных пеплом обломков, что проступил не сразу. Мелом из мела, пытаясь сесть, будто статуя, сброшенная с пьедестала. Подойдя поближе, я увидел, что он очень старый, очень субтильный, с изломанностью, присущей горбунам. От волос на голове почти ничего не осталось, одна сторона лица была заштрихована уродливой россыпью ожогов, а выше уха голова превратилась в липкую черную жуть. Я добрался до него неожиданно быстро, а он выбросил белую от пыли руку и вцепился в мою. Запаниковав, я рванулся назад, но он только крепче ухватил меня, все кашляя, кашляя. Казалось, он хотел выговорить: «Где? Где?» Он пытался взглянуть на меня, но его голова тяжело болталась на шее, а подбородок елозил по груди, поэтому он выглядывал на меня из-под бровей, как стервятник. Но глаза на обезображенном лице были умными, отчаявшимися. «Боже!» — сказал я, склонившись, чтобы помочь ему. «Стойте, стойте!» И замер, не зная, что делать. Нижняя часть его тела была перекручена, будто охапка грязной одежды. Он обхватил себя руками, с виду довольно бодро. Губы у него по-прежнему шевелились, он все пытался встать. От него несло паленым волосом, паленой шерстью. Но нижняя часть его тела будто бы оторвалась от верхней. Он закашлялся и обмяк. Я огляделся, попытался хоть как-то сориентироваться. Слегка обезумев от удара по голове, я потерял все чувство времени, не понимал даже день сейчас или ночь. Величие и разруха вокруг сбивали меня с толку. Высь, ширь и воздух, прослоенные дымными полосами, полощутся на ветру смятым шатром вместо потолка или неба. Но хоть я и не понимал, где я нахожусь и почему я здесь, было что-то такое полузабытое во всех этих развалинах, кинематографическая осмысленность, высвеченная аварийными лампами. В интернете я видел как-то снимки взорванного в пустыне отеля, и чистые комнаты в момент взрыва застыли точно в такой же вспышке света. И тут я вспомнил про воду. Я сделал шаг назад, огляделся, сердце подпрыгнуло, когда я заметил пыльную вспышку синего. «Слушайте», — сказал я, отходя назад, — «я сейчас...» Старик глядел на меня одновременно и с надеждой, и безнадежно, как оголодавшая собака, которая так ослабела, что идти уже не может. «Нет, слушайте, я вернусь!» На заплетающихся ногах, будто пьяный, я пробрался сквозь развалины, проталкиваясь, вворачиваясь вперед, высоко задирая ноги, волоча их по кирпичам, мимо туфель, сумочек и куч обугленных комков, в которые я не хотел всматриваться. Бутылка была горячей на ощупь, воды в ней было на три четверти. Но с первого же глотка горло рванулось вперед, и я выхлебал больше половины теплой, отдающей пластиком и кухонной раковиной воды, пока, спохватившись, не заставил себя закрутить крышечку, положить бутылку в сумку и отнести воду старику. Опустился рядом с ним на колени. В кожу впились камни. Он трясся, дышал неровно и с присвистом, глядел не на меня, а куда-то выше, сердито уставившись на что-то, чего я не видел. Я нашаривал в сумке бутылку, когда он вытянул руку и коснулся моего лица. Осторожно, старыми костлявыми пальцами он отвел волосы у меня со лба, вытащил стеклянную занозу из брови и погладил меня по голове. Голос был очень слабый, очень скрипучий, очень приветливый, с ужасным легочным присвистом. Долгий странный миг, который я помню и по сей день, мы рассматривали друг друга, как два зверя, повстречавшихся в сумерках. В его глазах вспыхнула ясная, дружеская искорка, и я увидел его ровно таким, каким он был, а он, хочется верить, разглядел меня. На мгновение мы сцепились вместе и загудели, будто два мотора в одной цепи. Затем он откатился, обмякнув так, что я подумал, умер. «Вот», — сказал я, неуклюже подсунув руку ему под плечи, — «это поможет». Я, как мог, придержал его голову и дал попить из бутылки. Он выпил совсем немного, большая часть стекла по подбородку. Снова рухнул на спину. Сил не хватает. «Пипа!» — хрипло произнес он. Я поглядел на его обожженное, покрасневшее лицо и встрепенулся от чего-то знакомого в его рыжеватых, ясных глазах. Я его раньше видел. И девочку тоже. Мелькнул снимок с чистотой осеннего листа. Брови цвета ржавчины, медово-коричневые глаза. В его лице отразилось ее лицо. Но где она? Он пытался что-то сказать. Задвигались растрескавшиеся губы. Хотел узнать, где Пиппа. Присвистывал, ловил воздух ртом. «Тихо», — сказал я, занервничав. «Лежите, не двигайтесь». «Пусть едет на метро. Так, быстрее. Если только ее не привезут на машине». «Не волнуйтесь», — сказал я, наклонившись поближе. Я не волновался. Я был уверен, что кто-нибудь вот-вот за нами придет. «Я их подожду». «Так любезно». Его рука, холодная, сухая как пыль, сжала мою еще сильнее. «А я тебя и видел только маленьким мальчиком. Ты так вырос с нашего последнего разговора». «Но я же Тео», — сказал я после немного неловкой паузы. «Но, конечно же, ты Тео». Его взгляд, как и рукопожатие, был ровным, добрым. «И уверен, ты сделал наилучший выбор. Моцарт ведь куда приятнее Глюка, правда?» Я не знал, что ответить. «Вам вдвоем будет полегче. Они так строги с детьми на прослушиваниях». Закашлялся. Губы залоснились от крови, густой и красной. «Никакого тебе права на ошибку». «Послушайте, так нельзя, нельзя позволять ему думать, что перед ним кто-то другой». «Но как же вы замечательно играли, мои милые. Вы оба. Соль мажор. Так и крутится у меня в голове. Легонько, легонько, чуточку небрежно». Он промычал несколько бесформенных нот. «Песня. Это песня». «Я, наверное, тебе рассказывал, как брал уроки фортепиано у той старой армянки. Там в катке с пальмой жила зеленая ящерица, зеленая, как леденец. Я так любил за ней наблюдать. Мелькнет на подоконнике, фонарики в саду. Du pays sans... Святая земля, французский. 20 минут пешком. А оказалось, так далеко». На минуту он отключился, и я чувствовал, как его рассудок уплывает от меня, кружится, исчезая из виду, будто листок в ручье. Но тут его снова прибило к берегу, и он заговорил. «А ты... тебе сколько лет?» 13. «Во французском лицее?» «Нет, моя школа в Вестсайде». «И надо думать к лучшему. Столько часов французского. Слишком много словарных слов для ребенка. Ном, эпроном, виды и филюмы. Имя и местоимение французский. Еще один способ коллекционировать насекомых». «Простите?» «У Гроппи всегда говорили по-французски. Помнишь Гроппи? Там, где полосатый зонтик и фисташковое мороженое». «Полосатый зонтик». Сквозь головную боль думалось с трудом. Мой взгляд упал на продольную рану у него на черепе, запекшуюся и темную, будто от удара топором. Все сильнее и сильнее вокруг проступали ужасные тела формы, скрючившиеся посреди развалин. Едва различимые горы черноты молчаливо обступали нас. Везде тьма и тряпичные тела. И все же в эту тьму можно было уплыть. Что-то в ней навевало сон, будто взбитый взрез воды, который пенится за кораблем и исчезает в холодном Черном океане. Что-то случилось. Что-то плохое. Он очнулся, затряс меня, зашлепал руками. Чего-то хотел. Пытался продавить свистящий вдох. «Что такое?» — спросил я, встряхнувшись. Он задыхался, трясся, тянул меня за руку. Я сел, испуганно огляделся в поисках какой-то новой опасности. Упавшие провода, пожар, падающий потолок. Схватил меня за руку, сжал крепко. «Не здесь», — выговорил. «Что?» «Не оставляй ее здесь! Нет!» Он глядел мне за спину, пытаясь указать на что-то. «Забери ее отсюда!» «Пожалуйста, лягте!» «Нет! Ее не должны увидеть!» Он заметался, вцепился мне в руку, пытаясь подняться. «Они украли кофры! Их заберут на таможенный склад!» Я увидел, что он указывает на пыльный картонный прямоугольник, почти невидимый посреди сломанных балок и мусора, по размеру меньше моего ноутбука. «Вот это?» — спросил я, приглядевшись. Прямоугольник был усажен восковыми кляксами, проштампован хаотичным мозаичным крошевом печатей. «Вам это нужно?» «Умоляю!» Он крепко зажмурился, распереживался, закашлялся так сильно, что едва мог говорить. Я протянул руку и подобрал картонку за край. Она оказалась удивительно тяжелой для своих крошечных размеров. К одному ее краю пристала длинная щепа разломанной рамы. Я провел рукавом по пыльной поверхности. Маленькая желтая птичка еле виднелась под завесой белой пыли. «Урок анатомии был, кстати, в той же книжке, но я его боялась до трясучки». «Ясно», — сонно отозвался я. Я перевернул картину, чтобы показать ей, и тут понял, что ее тут нет. Или она и была здесь, и ее тут не было. Какая-то ее часть была здесь, невидимкой. Эта невидимая часть была самой важной. Именно этого я раньше никогда не понимал. Но когда я попытался произнести это вслух, слова перемешались во рту, и меня обдало холодом. Это неверно. Обе части должны быть вместе. Нельзя, чтобы была одна часть, а другой не было. И я потер лоб, попытался сморгнуть песок с ресниц, и с огромнейшим усилием, будто выжимая непосильный для меня вес, попытался развернуть мысли в нужную сторону. «Где моя мама?» «Вот нас было трое, одним из этих троих, это я точно знал, была моя мама, но теперь нас только двое». У меня за спиной старик принялся кашлять и дрожать с безудержной быстротой, пытаясь сказать что-то. Обернувшись, я хотел было отдать ему картину. «Вот», — сказал я ему, а затем матери, в том направлении, где она, по идее, должна была быть. «Иду, я сейчас!» Но ему была нужна не картина. Он раздраженно всучил ее мне обратно, лепеча что-то. Вся правая сторона его лица превратилась в липкую кровавую кашу, так что ухо совсем не было видно. «Что?» — переспросил я, весь в мыслях о маме. «Да где же она?» «Что, простите?» «Забери ее!» «Слушайте, я вернусь, мне нужно...» Я никак не мог все точно припомнить, но мама велела мне идти домой, немедленно. Мы там должны были встретиться, она мне 100 раз говорила. «Забери с собой!» — сует мне картину. «Ну же!» Он пытался подняться. Глаза у него стали яркие, дикие, его метания меня пугали. «Они украли все лампочки на улице. Половину домов разнесли!» По подбородку у него бежала струйка крови. «Пожалуйста!» — сказал я, отдергивая руки, боясь до него дотронуться. «Пожалуйста, лягте!» Он помотал головой и попытался что-то сказать, но от усилия рухнул на спину, задергавшись с влажным, жалким звуком. Когда он вытер рот, я увидел на тыльной стороне его ладони яркую полоску крови. «Кто-то идет», — сказал я, сам не слишком в это веря, но не знаю, что еще сказать. Он поглядел мне прямо в лицо, в поисках хоть какой-то искорки понимания, а когда не нашел, снова зацарапал меня, пытаясь встать. «Пожар!» — пробулькал он. «Вилла в Маади!» «Она ту пердю!» «Все пропало, французский!» Он снова забился в кашле. У ноздрей запузырилась красноватая пена. Посреди всей этой нереальности, наваленных камней и разбитых плит, меня вдруг, как во сне, пронзило чувство, что я его подвел. Как будто бы провалил какое-то важное задание в сказке по собственной глупости и неуклюжести. Я отполз в сторону и засунул картину в нейлоновую сумку, чтобы убрать с глаз долой то, что его так расстраивало. «Не волнуйтесь», — сказал я. «Я...» Он успокоился, положил руку мне на запястье, взгляд яркий, ровный, и меня снова обдало ледяным ветром безумия. Я сделал то, что должен был. Все будет хорошо. От уюта этой мысли я размяк, а старик ободряюще сжал мне руку, будто бы я сказал вслух то, что думал. «Мы отсюда выберемся», — сказал он. «Знаю». «Заверни ее в газеты и положи на самое дно чемодана к остальным диковинкам». Радуясь, что он успокоился, и, обессилев от головной боли, все воспоминания о маме угасли до светлячков вспышек, я улегся рядом с ним и закрыл глаза, чувствуя себя до странного уютно и безопасно. Далеко, во сне. Старик немного бредил, бормотал еле слышно. Иностранные имена, суммы и цифры, кое-что по-французски, но в основном говорил по-английски. Кто-то зайдет взглянуть на мебель. Абду швырялся камнями, ему теперь попадет. И все равно. Казалось, что так и надо. Я видел садик с пальмами, пианино, зеленую ящерицу на стволе дерева, будто карточки в фотоальбоме. «А ты, милый, доберешься ли домой один?» Помню, спросил он вдруг. «Конечно». Я лежал на полу возле него, голова около его подрагивающей грудной клетки, поэтому я слышал каждый его вдох и присвист. «Я каждый день один езжу на метро». «А где ты говорил, ты сейчас живешь?» Он положил руку мне на голову. Очень нежно, так кладут руку на голову собаки, которую любят. «На Восточной, 57-й улице». «А, да, это возле Левадор. Ну, в паре кварталов». «Левадор», — так назывался ресторан, куда любила ходить мама в те времена, когда у нас еще были деньги. Там я впервые съел улитку и впервые попробовал «Марк де Бургонь», отхлебнул из маминого бокала. «Бургундская бренди или крепкая виноградная водка». «Это в сторону парка?» «Нет, туда, ближе к реке». «Очень даже близко, милый. Меренги и икра. Как же я влюбился в этот город, когда впервые его увидел. А сейчас он уже не тот, правда? Я по нему ужасно скучаю. А ты? Балкончик и...» «Сад». Я повернулся, чтобы взглянуть на него. Ароматы и звуки. В зыбе смятения мне вдруг почудилось, что это какой-то наш близкий друг или родственник, о котором я просто позабыл, какая-то далекая мамина родня. Твоя мама... такая милочка. Никогда не забуду, как она в первый раз пришла играть. Прелестнее девочки я не видел». Откуда он узнал, что я о ней думаю? Я хотел было спросить, но он уже заснул. Глаза закрыл, а дыхание быстрое и хриплое, будто убегает от кого-то. Я и сам отключался. В ушах звенело, глухой гул и металлический привкус во рту, будто в кресле у зубного. Я и вырубился бы, наверное, и так и остался лежать без сознания, если бы он не принялся трясти меня так грубо, что очнулся я с рывком паники. Он бормотал что-то и тянул себя за указательный палец. Он стянул кольцо, тяжелое золотое кольцо с резным камнем, и хотел отдать его мне. «Слушайте, не надо мне этого», — сказал я, отшатнувшись. «Это вы зачем еще?» Но он втиснул кольцо мне в ладонь. Дыхание у него было булькающим, страшным. «Хобарт и Блэквелл», — произнес он так, будто захлебываясь изнутри. «Позвони в зеленый звонок». «Зеленый звонок», — неуверенно повторил я. Он покатал голову туда-сюда, как после нокаута. Губы у него тряслись, глаза были мутные. Когда он скользнул по мне взглядом, не видя меня, я поежился. «Скажи Хобби, пусть уходит из магазина», — хрипло сказал он. Не понимая, что вижу, я глядел, как из уголка его рта сочится струйка крови. Он ослабил галстук, подергав за узел. «Сейчас», — сказал я, потянувшись, чтобы ему помочь, но он оттолкнул мои руки. «Пусть закрывает кассу и уходит», — проскрежетал он. «Его отец послал парней, чтобы его отделали». Глаза у него закатились, веки дрожали. Затем он провалился в себя, обмяк, сплющился, будто из него вышел весь воздух. 30 секунд, 40, будто охапка старой одежды. И вдруг так резко, что я дернулся, его грудь вздулась со свистом кузнечных мехов, и он схаркнул звучный сгусток крови, забрызгав меня всего. Напрягшись изо всех сил, он приподнялся на локтях и где-то с полминуты пыхтел, как собака. Грудь неистово колотится, вверх-вниз, вверх-вниз. Взгляд застыл на чем-то, чего я не вижу, и он все цепляется за мою руку, словно если ухватит как следует, то с ним будет все в порядке. «Вы как?» — спросил я, разволновавшись, чуть не плача. «Вы меня слышите?» Пока он хватался за меня и дергался, будто рыба, вытащенная из воды, я придерживал его голову, не зная, как правильно, боясь сделать ему еще хуже. А он все это время цеплялся за мою руку так, будто болтается над пропастью и вот-вот рухнет вниз. Каждый его вздох был отдельным, булькающим рывком, тяжелым камнем, который он с огромным трудом отрывал от земли и ронял обратно, снова и снова. Однажды он даже взглянул мне прямо в глаза, изо рта у него хлынула кровь, он попытался что-то сказать, но слова только прожурчали у него по подбородку. И тут... к моему невероятному облегчению. Он притих, успокоился, ослабил хватку, размяк. Казалось, будто он тонет, кружится, уплывает от меня, покачиваясь на воде. «Лучше?» — спросил я, и тут... Я осторожно капнул водой ему на губы, они задвигались, зашевелились, а потом, стоя на коленях, будто мальчик-слуга в книжке, я отер кровь с его лица платком в огурцах, который нашел у него в кармане. И пока он дрейфовал с жестокой долготой и широтой к спокойствию, я раскачивался на коленях и во все глаза глядел на его изувеченное лицо. «Эй!» — сказал я. Одно бумажное веко задернуто наполовину, дрожат тиком голубые вены. «Если слышите меня, сожмите мне руку!» Но его рука обмякла в моей. Я сидел и смотрел на него, не зная, что делать. Пора было идти. Давно пора. Мама строго-настрого велела. Но я никак не видел выхода из этого места. И, если честно, о том, что можно быть где-то еще, думалось как-то с трудом. О том, что за пределами этого был какой-то другой мир. Казалось, будто у меня никогда и не было никакой другой жизни. «Вы меня слышите?» — в последний раз спросил я старика, нагнувшись и приложив ухо к его окровавленному рту. В ответ — ничего. 6. Боясь его побеспокоить, вдруг он просто уснул. Я тихонько встал. Все тело у меня болело. Несколько секунд я стоял и глядел на него, вытирая руки о школьный пиджак. Я был весь в его крови. От нее руки стали липкие. А затем оглянулся на лунный пейзаж развалин, пытаясь сориентироваться и понять, куда идти. Когда я с большим трудом добрался до середины комнаты, ну или того, что казалось ее серединой, то увидел, что одна дверь зашторена завесой из обломков, развернулся и стал пробираться в противоположную сторону. Там, где рухнула притолока, обвалив кучу кирпичей с меня ростом, образовалась дымящаяся дыра, такая огромная, что машина проедет. Я изо всех сил стал карабкаться и лезть к ней, вверх, по кускам бетона, но не успел высоко забраться, когда понял, что придется искать другой выход. Слабые блики огня лизали вдали стены того, что когда-то было сувенирным магазином, потрескивая и посверкивая в дыму, кое-где гораздо ниже того, где, по идее, должен был быть пол. К другой двери меня совсем не тянуло. Мягкая пористая плитка заляпана красным, из-под кучи щебня высовывается носок мужской туфли. Но, по меньшей мере, обломки, которыми она была завалена, выглядели не слишком тяжелыми. На ощупь я пробрался назад, ныряя под искрившими проводами, которые свешивались с потолка, вскинул сумку на плечо, глубоко вздохнул и окунулся в разгром. И сразу же чуть не задохнулся от пыли и острой химической вони. Кашля, молясь, чтобы там только не оказалось еще висящих проводов под напряжением, я шарил руками в темноте, а в глаза мне лез и сыпался мусор. Щебень, ломти штукатурки, обрывки и куски бог знает чего. Какие-то обломки были легкими, какие-то не очень. Чем дальше я протискивался, тем становилось темнее и жарче. Проход то и дело сужался или неожиданно обрывался, а в ушах у меня стоял рев толпы, и я не понимал, откуда он мог взяться. Постоянно приходилось протискиваться. Иногда я выпрямлялся, иногда полз, чаще чувствуя, чем видя тела под завалами. Отвратительная мягкость, которая проваливалась под моим весом. Хотя запах был еще хуже этого. Горелой одежды, горелых волос и плоти с резкой нотой свежей крови, медной, жестяной. Соленый. Руки у меня были в порезах, колени тоже. Я подныривал и обходил, нащупывая дорогу перед собой, протискиваясь вдоль какой-то длинной доски или балки, пока не наткнулся на прочное препятствие, похожее на стену. С трудом, проход был узким. Я развернулся, чтобы достать из сумки фонарик. Я искал брелок. Он лежал на самом дне, вместе с картиной, но пальцы нащупали телефон. Я включил его, но тут же выронил, потому что он высветил мужскую руку, торчавшую между двумя гранитными плитами. Помню, что даже тогда к ужасу примешивалась благодарность за то, что это была всего лишь рука, хотя вид ее пальцев, мясистых, вздувшихся. Я не могу забыть и по сей день, и вздрагиваю от страха, когда на улице какой-нибудь нищий тянет ко мне такую же руку, распухлую, с окаймленными черным ногтями. Можно было взять и фонарик, но теперь я хотел телефон. Он подсвечивал слабым мерцанием нишу, в которой я сидел, но только я пришел в себя и нагнулся за ним, как экран погас. В темноте в глазах поплыл кислотно-зеленый отсвет. Я опустился на колени и зашарил в потьмах руками, хватаясь за камни и стекло, желая во что бы то ни стало найти телефон. Когда мне было 4 года, я застрял в откидной кровати в нашей старой квартире на 7-й авеню. Звучит, как начало смешной истории, но смешного там ничего не было. Я бы, наверное, задохнулся, если бы Аламеда, наша тогдашняя домработница, не услышала моих сдавленных криков и не вытащила меня оттуда. Примерно так же я чувствовал себя, вертясь в этом душном пространстве. Даже хуже. Тут еще было стекло, вонь сгоревшей одежды. Иногда я утыкался во что-то мягкое, о чем даже думать не хотел. Мусор валил на меня ливнем. Рот был забит пылью. Я надрывался от кашля и уже было запаниковал, когда понял, что различаю самую малость — грубую поверхность окружавших меня кирпичей. Свет, лучик, слабее не придумаешь, тихонько вкрался слева, сантиметров на 15 от пола. Я пригнулся еще сильнее и понял, что вижу перед собой темный мозаичный пол соседней галереи. На полу была в беспорядке свалена огромная куча спасательного оборудования. Веревки, топоры, ломы, баллон с кислородом, на котором было написано FDNY. Пожарная служба Нью-Йорка. «Эй!» — позвал я, и, не дожидаясь ответа, упал плашмя и стал быстро-быстро протискиваться в дыру. Проход был узким. Будь я на пару лет постарше или на пару кило потолще, мог бы и не пролезть. По пути сумка за что-то зацепилась, и я даже думал, что картина картиной, а придется ее скинуть, словно ящерице хвост. Но потом дернул еще разок, и она, наконец, поддалась, осыпав меня дождем штукатурки. Надо мной была балка, которая подпирала, похоже, тонну тяжелого строительного материала. Я выкручивался и выворачивался под ней, а в голове все плыло от страха. Вот она соскользнет и перебьет меня надвое. Но потом я заметил, что кто-то подпер ее домкратом. Выбравшись, я встал на ноги, вялый, заторможенный. «Эй!» — снова позвал я, недоумевая, отчего вокруг столько инструментов, но ни одного пожарного. Галерея была в чаду, но почти не разрушена. Ажурные слои дыма загустевали, поднимаясь к потолку. Но по лампам и камерам наблюдения, которые перекосились от взрыва и глядели в потолок, было видно, что по комнате пронеслась какая-то разрушительная сила. Я был так рад снова очутиться на открытом пространстве, что не сразу заметил, как странно, что в комнате, полной народу, я один стою. Все остальные лежали на полу. Там было как минимум человек 10, не все целиком. Казалось, будто их всех сбросили с огромной высоты. 3-4 тела были частично прикрыты куртками пожарных, так что торчали только ноги. Остальные беззастенчиво, открыто распластаны посреди подпалин. В пятнах и потеках плескалось насилие, будто в огромном кровавом обчхи, истерическое ощущение движения посреди бездвижности. Я особенно запомнил одну даму средних лет в забрызганной кровью блузке с узором из яиц Фаберже. Такую же она могла бы купить тут же, в сувенирной лавке при музее. Ее глаза, подведенные черным, пусто глядели в потолок, а загар она, похоже, распылила на себя из баллончика, потому что кожа у нее сияла здоровым персиковым цветом даже после того, как ей снесло полголовы. Сумрачные холсты, потускневшая позолота. Мелкими шажками я пробрался на середину комнаты, покачиваясь, слегка теряя равновесие. Я слышал скрежет собственного дыхания. Вдох, выдох, странная гулкость в звуке, легкость ночного кошмара. Я и не хотел смотреть, и не мог оторвать взгляд. Миниатюрный азиат, такой жалкий в своей бурой ветровке, свернулся калачиком в расплывшейся луже крови. Охранник, опознавалась только униформа, лицо сожжено начисто. Завернутый за спину рукой, вместо ноги — жестокое месиво. Но самое главное, самое важное — никто из лежавших там людей не был ею. Я заставил себя посмотреть на них всех, на каждого по отдельности, на одного за другим. Даже когда я не мог заставить себя глядеть на их лица, я ведь всегда бы узнал ноги матери, ее двухцветные черно-белые туфли. И еще долго после того, как я все проверил, я заставлял себя стоять посреди них, съежившись внутри, будто больной голубь с закрытыми глазами. В следующей галерее еще трупы. Трое мертвых. Толстяк в шотландском жакете, израненная старушка, маленькая девочка, беленький утеночек, на виске красная отметина, а так на теле ни царапины. И все, больше никого. Я прошел сквозь несколько галерей, все они были завалены инструментами, но мертвых больше не было, только пятна крови на полу. И затем я вошел в казавшуюся такой далекой галерею, где была она, куда она ушла. В галерею, где висел урок анатомии, зажмурившись, загадывая. Но там были все те же носилки и инструменты, и пока я шел в до странного звенящей тишине, за мной следили только двое удивленных голландцев, те же, что пялились на нас с мамой со стены. «А вы что здесь делаете?» Тут что-то оборвалось. Не помню даже, как все произошло. Я просто очутился совсем в другом месте. Бежал, бежал сквозь пустые залы, где не было ничего, кроме дымного тумана, который делал величие здания бесплотным, нереальным. До того все галереи казались мне довольно понятными. Извилистый, но логичный путь, все ответвления которого сливались в сувенирном магазине. Но когда я мчался сквозь них назад, в противоположную сторону, то понял, что путь этот вовсе нелогичен. Снова и снова я утыкался в глухие стены и заворачивал в тупики. Двери и проходы были вовсе не там, где я их искал. Вдруг из ниоткуда выплывали стойкие указатели. Слишком резко завернув за угол, я чуть не врезался в толпу хальцевых офицеров. Крупных, крепких, краснощеких парней, подрасплывшихся от того, что перебрали с пивом. Точь-в-точь нью-йоркские полицейские на костюмированной вечеринке. Они холодно глядели на меня сверху вниз, пристально и иронично. Я опомнился, попятился назад и снова рванул с места. Даже в обычные дни я иногда терялся в музее, бесцельно блуждая по галереям с искусством народов Океании, тотемами и долбленными каноэ, и иногда вынужден был спрашивать у охранника дорогу к выходу. Особенно легко было заблудиться в галереях с живописью. Картины постоянно меняли местами, и пока я описывал круги по пустым залам в призрачной полутьме, меня все сильнее охватывал страх. Мне казалось, я знаю, как выйти к главной лестнице, но стоило мне покинуть залы с выставками, как все вокруг стало незнакомым, и, побегав с кружащейся головой по коридорам, которых я не помнил, я понял, что основательно заблудился. Каким-то образом я проскочил через шедевры итальянской живописи, распятые Христы и ошеломленные святые, змеи и воинственные ангелы, к искусству Англии XVIII века, в ту часть музея, где я бывал редко и который совсем не знал. Вид передо мной растягивался в длинные элегантные линии, лабиринтообразные коридоры, которые наводили на мысли о домах с привидениями. Лорды в напудренных париках, равнодушные красавицы Гейнсборо, надменно взирали со стен на мое несчастье. Величественные панорамы приводили меня в бешенство, потому что, судя по всему, не вели ни к каким лестницам или проходам, а только к другим, таким же важно величественным галереям. И я уже был готов расплакаться, когда вдруг увидел неприметную дверь в стене. К ней нужно было присматриваться, к этой двери. Она была выкрашена в тот же цвет, что и стены галереи. Это была такая дверь, которую в нормальных обстоятельствах всегда держат закрытой. Я и заметил-то ее только потому, что она не была плотно прикрыта. Левая ее сторона отошла от стены, то ли потому, что не захлопнулась до конца, то ли потому, что из-за вырубленного электричества не сработал замок. Кто знает. Но все равно. Открыть ее было непросто. Дверь была тяжелая, стальная, тянуть пришлось изо всех сил. И вдруг, с пневматическим всхлипом, она подалась так неожиданно, что я чуть не упал. Протиснувшись в дверь, я очутился в темном офисном коридоре. Потолок здесь был заметно ниже. Аварийное освещение было тусклое, не как в главной галерее. Пришлось ждать, пока привыкнут глаза. Коридор, казалось, тянулся на километры вперед. Я боязливо крался по нему, заглядывая в кабинеты с распахнутыми дверьми. Кэмерон Гайслер, архивариус. Мияко Фудзита, помощник архивариуса. Выдвинутые ящики, отставленные стулья. На пороге одного кабинета валялась на боку женская туфля на шпильке. Чувство заброшенности было невыразимо жутким. Кажется, откуда-то издалека до меня доносились полицейские сирены, вроде бы даже переговоры по рации и собачий лай, но в ушах у меня так звенело от взрыва, что мне это все могло и просто почудиться. Меня все сильнее пугало то, что я не встретил ни пожарных, ни полицейских, ни охранников, вообще ни одной живой души. Для брелока фонарика в коридоре, куда посторонним вход воспрещен, было слишком светло, но для меня слишком темно. Я попал на какой-то склад или в архив. В кабинетах от пола до потолка картотечные шкафы и металлические полки с пластиковыми контейнерами и картонными коробками. В узком коридоре я чувствовал себя как в западне, и эхо от моих шагов было таким оглушительным, что пару раз я даже останавливался и проверял, не идет ли кто позади. «А, простите!» Иногда робко выкрикивал я, заглядывая в комнаты, мимо которых проходил. Одни кабинеты были просторными и современными, другие — тесными и неприбранными, с наваленными в беспорядке стопками бумаг и книг. Флоренс Клаунер, отдел музыкальных инструментов. Марис Араби Руссель, искусство ислама. Виктория Габетти, ткани. Я прошел через пещероподобную темную комнату с длинными столами, на которых, будто кусочки головоломки, были разложены разномастные лоскуты. В самом конце ее сгрудилась куча передвижных вешалок, с которых свисали охапки пластиковых чехлов для одежды. Такие же вешалки стояли возле служебных лифтов в Бергдорфе или Бенделе. Дойдя до развилки, я глянул в одну сторону, в другую, не зная, куда свернуть. Пахло воском для натирки полов, скипидаром и чем-то химическим, с примесью дыма. Кабинеты и мастерские тянулись до бесконечности во всех направлениях. Сжатая графичная сетка, застывшая, безликая. С левой стороны искрила лампа под потолком. Свет гудел, застряв в статической петле, и в его мерцании я разглядел питьевой фонтанчик в другом конце коридора. Я бросился к нему, так быстро, что чуть не поскользнулся, и, вжавшись ртом в краник, принялся глотать воду. Очень много ледяной воды, очень быстро, так что в висок шипом воткнулась боль. Икая, я смыл кровь с рук и поплескал водой в воспаленные глаза. Крохотные осколки стекла, почти невидимые, зазвякали остальную чашу фонтанчика, будто ледяные иголки. Я прислонился к стене. От гудков и потрескиваний флуоресцентных ламп над головой меня замутило. С усилием я отлип от стены, опять пошел, пошатываясь под неуверенным мерцанием. Здесь все выглядело куда более техническим. Деревянные поддоны, плоские приземистые тележки, призраки предметов в коробках, которые поднимают, складывают. Я дошел еще до одной развилки, где пропадал в темноте неприметный сумрачный коридор. И уж было прошел мимо, дальше, как вдруг увидел, что в самом его конце горит красным табличка «Выход». Я споткнулся, шлепнулся, снова вскочил, все еще икая, и помчался по бесконечному коридору. Он оканчивался дверью с металлической перекладиной, как на дверях у нас в школе. Гавкнув, дверь подалась. Я помчался вниз по темной лестнице, 12 ступенек, поворот на площадке, и еще 12 ступенек вниз. Пальцы скользят по металлу перил, от грохота ботинок такое сумасшедшее эхо, что кажется, будто за мной бегут еще человек 5. Лестница переходила в серый казенный коридор, в конце которого очередная дверь с перекладиной. Я врезался в нее, толкнул обеими руками, и в лицо мне ударил дождь и оглушительный вой сирен. По-моему, я даже заорал в голос. Так рад я был тому, что выбрался. Хотя в таком шуме меня никто не услышал. С таким же успехом можно было пытаться в шторм перекричать моторы самолетов на взлетных полосах Ла-Гвардии. Казалось, будто все пожарные машины, все полицейские авто, все скорые, все аварийки из всех 5 округов и еще из Джерси завывали и трезвонили по всей 5-й авеню. Иступленно счастливый грохот, будто рванули разом все фейерверки в честь Нового года, Рождества и Дня независимости. Дверь выплюнула меня к центральному парку, через пустынный служебный вход между грузовой эстакадой и въездом на парковку. В серо-зеленой дали виднелись пустые тропинки, упиравшиеся в белесое небо макушки деревьев вскипали и вскидывались на ветру. Еще дальше, до залитых дождем улиц, 5-я авеню была перекрыта. Со своего места сквозь ливень я различал только бесконечное яркое мельтешение движений. Краны и тяжелое оборудование, полицейские сдерживают толпу, красные огоньки, синие огоньки и желтые, вспышки, которые бьются, крутятся и мигают ртутной чехардой. Я вскинул локоть, чтобы закрыть лицо от дождя, и побежал через пустой парк. Дождь хлестал в глаза, стекал по лбу, размывая огни авеню в пульсирующие вдалеке кляксы. Полиция, пожарные, припаркованные машины городских служб с включенными дворниками. К-9, служба спасения, ликвидация техногенных катастроф. Развиваются, хлопают на ветру черные дождевики. Через выход из парка, ворот шахтера, растянута желтая лента места преступления. Не задумываясь, я нырнул под ленту и бросился в толпу. В суматохе никто и не обратил на меня внимания. Минуту или две я бегал туда-сюда по улице, а в лицо мне сыпало дождем. Куда бы я ни взглянул, натыкался на отражение собственной паники. Вокруг меня слепо тыкались, вертелись люди. Полицейские, пожарные, мужики в касках, пожилой мужчина держится за сломанный локоть, полицейский рассеянно подталкивает женщину с разбитым носом в направлении 79-й улицы. Я никогда не видел столько пожарных машин сразу. 18-я бригада, команда 44, 7-й спасательный отряд Нью-Йорка, 1-й спасательный, 4-й спасательный. Протолкавшись сквозь море припаркованных машин и официальных черных дождевиков, я заметил скорую клиники Ацола. Надписи на иврите на боку, за открытыми дверьми виднеется маленькая ярко освещенная больничная палата. Санитары пытались уложить женщину, которая все порывалась сесть. Морщинистая рука с красными ногтями царапала воздух. Я застучал по дверце кулаком. «Вам нужно туда, обратно!» — вопил я. «Там люди остались!» «Там еще одна бомба!» — проорал в ответ санитар, даже не взглянув на меня. «Нужно эвакуироваться!» Не успел я и понять, что он говорит, как огромный коп обрушился на меня, как раскат грома. Туповатого вида, с бульдожьим лицом и бугристыми, будто у штангиста руками. Он грубо ухватил меня за руку и принялся выталкивать на другую сторону улицы. «Ты какого тут хера?» — заорал он, перекрывая мои протесты, пока я пытался вывернуться. «Сэр!» — женщина с окровавленным лицом попыталась привлечь его внимание. «Сэр, у меня, кажется, рука сломана!» «Отойти от здания!» — завопил он, оттолкнув ее руку, а после мне «Пошел!» «Но...» — он так сильно толкнул меня обеими руками, что я пошатнулся и чуть не упал. «Отойти от здания!» — проорал он, скидывая руки с хлопком дождевика. «Живо!» Он даже не глядел на меня. Его маленькие медвежьи глазки сомкнулись на чем-то у меня над головой, выше по улице, и выражение его лица перепугало меня до смерти. Я поспешно стал проталкиваться сквозь толпы спасателей к тротуару на другой стороне улицы, как раз перед 79-й, выискивая маму и не находя ее. Столпотворение машин скорой помощи и неотложек. Скорая помощь медцентра Бет-Израиль, больница Ленокс-Хилл, пресвитерианская больница, медцентр Кабрини. Окровавленный человек в деловом костюме лежал навзничь на спине возле декоративной тисовой изгороди, в крошечном дворике перед домом на 5-й авеню. Натянутая желтая лента хлопала и щелкала на ветру, но промокшие насквозь копы, пожарные, мужики в касках поднимали ее и подныривали под ней туда-сюда, как будто бы ее там и не было. И все то и дело поглядывали в сторону северного Манхэттена, и я только позже узнал почему. На 48-й улице, слишком далеко, чтобы я мог что-то разглядеть, саперы при помощи водяных пушек обезвреживали бомбу, которая не сдетонировала. Я рвался с кем-нибудь поговорить, узнать, что происходит, и хотел было пролезть к пожарным машинам, но копы метались в толпе, размахивали руками, хлопали в ладони, теснили людей. Я ухватил за куртку какого-то пожарного, молодой парень, со жвачкой за щекой, выглядит приветливо. «Там остались люди!» — прокричал я. «Да-да, мы знаем!» — крикнул он в ответ, даже не оглянувшись. «Нам велели убраться. Говорят, 5 минут, потом опять запустят». Резкий толчок в спину. «Назад! Назад!» Я услышал чей-то крик. Грубый голос с сильным акцентом. «Руки убери!» «Быстро! Все назад!» Еще кто-то пихнул меня в спину. Пожарные свесились с лестницы, глядят в сторону храма Дендур. Копы напряженно стоят плечом к плечу, не обращая внимания на дождь. Меня несло мимо них течением, и я спотыкался и видел остекленевшие глаза, мотающиеся головы, ноги, которые бессознательно отстукивали обратный отсчет. Когда я услышал треск обезвреженной бомбы, из 5-й авеню взметнулась хриплая болельщицкая «Ура!», меня уже основательно снесло в сторону Мэдисон. Копы-регулировщики по-мельничному вертели руками, отодвигая все дальше поток ошеломленных людей. «Давайте, ребята, давайте, назад!» Они вгрызались в толпу, похлопывая в ладоши. «Восточнее, смещаемся восточнее!» Один коп с испаньолкой и сережкой в ухе, похожий на спортсмена-борца, вытянул руку и пихнул курьера в толстовке с капюшоном, который пытался делать снимки на телефон. Тот налетел на меня и чуть не сбил с ног. «Ты потише!» — взвизгнул курьер высоким противным голосом, и коп снова пихнул его, на этот раз так сильно, что тот упал в грязь на спину. «Парень, ты что, оглох?» — проорал коп. «Ногами шевели!» «Не трогай меня!» «А в морду не хочешь?» Между Пятой и Мэдисон творился настоящий дурдом. Стрекот вертолета в небе, вдалеке кто-то бубнит в мегафон. Движение по 79-й улице перекрыли, но она вся была забита полицейскими машинами, пожарными грузовиками, аварийными заграждениями и толпами кричащих, истерящих, мокрых насквозь людей. Кто-то пытался выбежать с Пятой авеню, кто-то прорваться обратно к музею. Одни вскидывали мобильники, пытаясь фотографировать, другие неподвижно стояли посреди людского потока, раскрыв рты и уставившись на черный дым в дождливом небе над Пятой, будто это марсиане прилетели. Сирены. Из вентиляционных люков подземки валит белый дым. Завернутый в грязное одеяло бездомный бродит туда-сюда, оглядывается по сторонам с любопытством, замешательством. Я с надеждой высматривал в толпе маму и какое-то время даже пытался плыть против регулируемой копами толпы, встав на цыпочки, вытянув шею, пока не понял, что пробиваться назад и искать ее в толпе под проливным дождем бесполезно. «Она ждет меня дома», — подумал я. Дома мы и должны были встретиться, уговор был идти домой, если что-то случится. Наверное, она поняла, что меня бестолку искать в такой давке. Но все равно меня кольнуло мелочным, дурацким разочарованием. И пока я шел домой, голова разламывается от боли, в глазах двоится. Я все искал ее, вглядываясь в окружавшие меня безымянные хмурые лица. Самое важное — она выбралась. Она была в тысяче залов от самых сильных разрушений. Среди трупов ее не было. Но о чем бы мы ни договорились заранее, и каким бы логичным все это ни казалось, я все-таки не мог до конца поверить, что она ушла из музея без меня.